Глава 16. Сердце Вьетнама. Айхал. Он не мог сдаться призраку. Но теперь его куда-то отправляли, за окраины Айхала, где и никогда его не найти. Ему сказали, что с этого момента правила просты. Если его поймают при попытке побега, у охранников строгий приказ пристрелить его. С ним покончено. И все же он не признавался ни в чем. Он смотрел им в глаза и отрицал свое имя. Через поля, через Волгу, через сосны, через реку Урал, через Казань, через реку Каму, и его сердце чуть не остановилось, когда они пересекли ее. Он помнил, как они плыли там, и он то и дело оглядывался, чтобы убедиться, ее не снесло течением. Но этого не случилось. Ей нипочем было любое течение. Через Уральские горы, к Свердловску и мимо него, и через тайгу. Они были на западно-сибирской равнине, и в степи, и за ее пределами, а теперь добрались до плато Путорана, до замерзшей тундры, это было еще до гор, до Аби и Амура. И потом они повернули на юг, к Владивостоку, Китаю, Вьетнаму, и на краю пустоты, посреди единственной дороги, лежала маленькая метка на замерзшей земле долины — Айхал. Он должен был стать местом его ссылки на 10 лет после 25 лет в советской тюрьме. А теперь он собирался еще дальше. Дальше, чем Айхал. Татьяна суетилась вокруг него до самого отъезда, словно он был 5-летним ребенком в первый школьный день. «Шура, не забывай надевать шлем, куда бы ты ни шел, даже если это совсем недалеко. Не забывай взять запасные обоймы. Посмотри на свой военный жилет. Ты можешь вложить в него больше 500 патронов. Поверить невозможно. Нагружайся оружием как следует. Бери запас побольше. Ты же не хочешь, чтобы вдруг все кончилось. Не забывай каждый день чистить свою М-16. Ты же не хочешь, чтобы винтовку заклинило?» «Таня, это третье поколение М-16. Ее больше не заклинивает. И порох не вспыхивает сам. И она самоочищающаяся. Когда надеваешь патронтаж с ракетами, не затягивая его слишком близко к поясу, трение при наклоне вызовет раздражение, а потом и инфекцию. Бери хотя бы 2 сигнальные ракеты для вертолетов. Может, еще и дымную гранату?» «О, а я об этом не подумал». «Возьми свой кольт, это же твое счастливое оружие. Возьми его и стандартный Ругер тоже. Ох, и я собрала для тебя личную аптечку. Много бинтов, 4 экстренных набора, 2 шоколадки. Нет, лучше 3. Они легкие. Хелена из скорой помощи написала все о применении морфина, пенициллина и...» Александр зажал ей рот ладонью. «Таня, — сказал он, — может, ты лучше просто сама поедешь?» Когда он убрал руку, она сказала «да». Он поцеловал ее. Она продолжила. «Консервы Спэм, 3 банки. И следи, чтобы в твоей фляжке всегда была вода, на случай, если окажешься в безводном месте. Поможет». «Да, Таня». «Вот это крестик тебе на шею. Ты помнишь молитву Спасителю Иисусу?» «Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешного». «Хорошо. И обручальное кольцо. Ты помнишь венчальную молитву?» «Слава Вышних Богу». «Ладно. Никогда не снимай стальную каску. Никогда. Обещаешь?» «Ты уже говорила это. Но да, Таня». «Ты помнишь, что самое важное?» «Всегда надевать презерватив». Она стукнула его по груди. «Останавливать кровотечение». Он обнял ее. «Да, остановить кровотечение. Все остальное можно поправить». «Да, Таня». Когда Александр на военном транспортном самолете прилетел в Сайгон в ноябре 69-го, он подумал, что ему снится чей-то кошмарный сон о всемирном потопе. Дождь лил с библейской мощью, самолет никак не мог приземлиться. Александр уже начал тревожиться, что у них кончится горючее, так долго они кружили в воздухе. Но, наконец, они сели. Дул сильный ветер, было душно. Поскольку вертолет не мог лететь при ветре и дожде, они не могли отправиться в Кантум. Позвонил Рихтер, велел сидеть и ждать. И Александр сидел, сидя у окна номера в отеле, глядя на площадь Сайгон, читая американские газеты. Но в основном он шагал по комнате. О, это он хорошо умел делать. Шагать. Когда он сидел в баре, к нему подошла оборванная и мокрая вьетнамка, предложила бум-бум за 2 американских доллара. Он отказался. Она сказала, что он может снять пробу бесплатно, но если ему понравится, может заплатить. Он отказался. Она предложила ему кое-что другое, юм-юм за 1 доллар. Он отказался. Она вернулась через несколько минут, подтолкнула к нему маленького, едва начавшего ходить ребенка, и сказала: «Моему малышу нужна еда. Почему ты не хочешь дать мне 5 астров за юм-юм? Я должна кормить дитя». Он дал ей 20 американских пиастров и прогнал ее. Через 5 минут она уже поднималась по лестнице к номерам с другим мужчиной, ведя за собой ребенка. Александр заказал еще порцию выпивки. Он желал одного, чтобы кончился дождь. Ночи тянулись долго, но дни, когда дождь все лил и лил, казались еще длиннее. Александр шагал, как в камере в Волхове, в аду, уходя от того, что осталось от его жизни. Несмотря на все его предположения о случившемся, оставалось еще множество вариантов. Александр ничего не контролировал, он, наконец, понял это. В противном случае он бы не выстукивал теперь дробь по оконному стеклу, не в силах разобраться в жизни сына и в своей собственной. Он отправил телеграмму Тане, сообщил, что добрался благополучно. Стоя у окна, прижал ладонь к холодному стеклу. Внизу в мокрой ночи поблескивали огоньки бара. Казалось, рыдающие небеса спрашивают его: «Зачем ты приехал? Здесь плохо, мы тебя не пропустим». В темном номере отеля было слишком много времени для размышлений. Александр гадал, чувствует ли его Татьяна за 3 континента. Он не был один в этом номере. Ну, не всегда. Он был один во многих местах, в холодных сырых камерах, в поездах, в дождливом лесу. Но он никогда не ощущал такого одиночества со времени заключения в Заксенхаузене. Это было средство пытки и наказания. И он не был один с тех пор, как дверь со скрипом открылась, ворвался свет, и перед ним возникла маленькая, худенькая, дрожащая тень. После того они жили в мотелях и отелях, и в арендованных домах, и в домах на воде, и в передвижном доме, который они сохранили как музей, поставив на вершине холма. А теперь они жили в безупречном каменном доме, чистом и прохладном, где кровать была белой и широкой, и Татьяна всегда была рядом с ним. Она никогда не оставляла его, кроме той сотни ночей по пятницам. И как-то они сумели пережить даже это. Ладонь Александра лежала на влажном холодном оконном стекле. Даже теперь в Сайгоне он не был один. Удивительное утешение всегда было рядом, даже во Вьетнаме, в 20 000 миль от дома. Он отправил ей телеграмму: «Жуткий дождь, все еще в Сайгоне». Миновали еще 3 дождливых дня. Пришла телеграмма от нее: «Жарко и солнечно в ноябре, все еще в Финиксе». И еще телеграмма от нее: «С днем благодарения». И еще одна: «Декабрьский номер Ladies Home. Ищи 100 причин для радости». Александр улыбнулся. Вот это он и имел в виду. Она находит путь к нему даже за 20 000 миль. В одном из новых газетных киосков для американцев он нашел этот журнал, эту статью, о которой упомянула Татьяна. Там был подзаголовок «100 мест для любви». И он провел счастливый день, вспоминая некоторые из этих мест. 16 ноября в палатке, 25 ноября у костра, потом на вершине холма, в зоне отдыха, на столе для пикников, в гамаке, на кукурузном поле, в спальном мешке под звездным небом, в лодке, на озере, в ванной, в амбаре, в кузове грузовика в жаркую летнюю ночь, в лесу, в сарае, на деревянном полу, во время заката и во время полнолуния, в бассейне, На пляже, почти пустынном, в машине на пустой дороге, в открытом кинотеатре, в комнате со свечами, в большой медной кровати, в каждой из комнат их дома, в комнате в доме их друзей во время шумной вечеринки, а однажды и во время тихого ужина, как раз перед десертом, на качелях, на игровой площадке, на качавшейся палубе дома лодки, сердце Большого каньона, в сияющем пансионе среди верескового поля, еще в прачечной Майтек, когда крутились стиральные машины. Один счастливый день. А потом Александр снова хватался за волосы. Позвонил Рихтер. Александр сказал: «Мне плевать, даже если налетит цунами и смоет к черту весь Южный Вьетнам. Завтра ты меня отправишь». А на завтра ливень прекратился. Солнце сияло, словно никаких дождей никогда и не бывало, словно земля не пропиталась насквозь водой. Стало жарко и душно. Александр вылетел на вертолете вместе с двумя молодыми рядовыми, только что прибывшими из базы Форт Брэг, и еще с двумя снабженцами и двумя сержантами. До Хюэ было 3 часа лета на север. Молодые солдаты пытались вовлечь Александра в разговор, но он смотрел вниз на сплошную зелень, пытаясь следовать советам Татьяны, представлять сына под покровом деревьев и древних пагод и разрушенных церквей и руин французских католических дворцов, пытаясь найти тот дымный сигнал, поднимавшийся в небо. Зеленая масса выглядела слишком густой, чтобы вертолет мог сесть, но потом джунгли кончились, начались рисовые поля. Прямоугольные, аккуратно созданные человеком открытые места лежали в окружении далеких гор. Большая военная база симметрично обрисовывалась среди недавно скошенной слоновьей травы в центральной части гор, и это был командный пункт специальной оперативной группы по оказанию военной помощи Вьетнаму в Кантуме. Рихтер ждал его. Александр не видел Рихтера со дня выпуска Энтони из Вестпойнта. Прошло уже 4,5 года. Оба они были в зеленом камуфляже, носили на плечах офицерские погоны, оба были при оружии. Они уже начали сидеть и стриглись по-армейски коротко, но Александр в основном оставался черноволосым, а Рихтер лысел. «Жаль, что встречаемся при таких обстоятельствах», — сказал Рихтер. «Но, приятель, я все равно рад тебя видеть». Они крепко пожали друг другу руки, коротко улыбнулись. Но улыбка Рихтера тут же погасла. «Пойдем, давай немножко выпьем и перекусим. Ты, должно быть, совсем вымотался». «Вымотался от сидения на месте». «Понимаю. Ты не слишком это умеешь, да, майор?» Они зашагали от вертолета, и Рихтер покачал головой. «Надо же, сколько ты всего с собой прихватил. Ты просто с ума сошел. Ты же знаешь, что можешь взять все нужное здесь. Посмотришь на нашу оружейную». Команды наземной разведки на выходе вооружаются на медведя. Александр кивнул, поняв эту медвежью метафору. «Я же не знал, что вы так хорошо экипированы. Но я должен как можно скорее поговорить с тобой и лейтенантом специальной группы Энта, Том». «Идем», — сказал Рихтер с видом легкой покорности. Они от взлетной полосы отправились к ряду аккуратных офицерских бараков. «Лейтенант Элкинс и сержант Мерсер уже тебя ждут. С нетерпением». База была окружена забором и колючей проволокой. Здесь все было организовано и функционально. Стоянка вертолетов, взлетная полоса, госпиталь, почтовое отделение, жилище офицеров, бараки рядовых, штаб командования, места хранения оружия, тренировочная площадка. И все это располагалось на территории в 3 футбольных поля. В отведенном Рихтеру большом помещении было вполне удобно. Письменный стол, стулья, стол для совещаний, карты, книги, шкаф со стеклянными дверцами, наполненный напитками. Александр увидел там 2 мужчин. Невысокий крепкий парень был старшиной особого отряда Энтони. Его звали Чарли Мерсер, и при малом росте и коренастости он выглядел упрямым. Наверное, он сам назвал бы это стойкостью, но Александру он показался просто несговорчивым. Мерсер помалкивал, почти ничего не говорил. В Второй солдат, молодой, худощавый, симпатичный, оказался Доном Элкинсом. Александр знал его по письмам Энтони. Почему-то Элкинс показался Александру ужасно молодым, даже моложе Энта. Слишком молодым для службы в армии. Он жевал резинку, пуская пузыри, и сразу проявил полное дружелюбие. «Сколько вам лет, лейтенант?» — спросил Александр. 27, сэр». Этот парень, выглядевший слишком молодо для службы в армии, был старше, чем Александр в момент возвращения в Соединенные Штаты, после 10 лет безжалостных кровопролитий. Александр опустил голову. Элкинс готов был к зрительному контакту. Мерсер вообще не смотрел в глаза. «Что не так с этим парнем?» — шепотом спросил Александр Рихтера. «Ты здесь легенда, майор Баррингтон», — с улыбкой ответил Рихтер, раздвигая бумаги на столе совещаний. «Я?» Александр уставился на Элкинса и Мерсера, и теперь они оба отвели глаза. Им принесли закуски, выпивку, сигареты. Элкинс сказал: «Вы не возражаете, если сержант поест с нами, сэр?» «Конечно, нет». В Польше и Белоруссии его сержанты всегда ели вместе с ним и его лейтенантом Успенским. Просияв улыбкой от уха до уха, Элкинс сказал: «Мерсер служил под командованием Энта еще в десанте. Это Энта не рекомендовал его в особой части. И все эти годы мы, все мы, слышали много чего интересного о вас, майор». Коротко кивнув, Александр чокнулся стаканом со взволнованным сержантом. Элкинс усмехнулся. «Вы уж нас простите, если мы кажемся слегка, удивленными, наконец встретившись с вами». Они с сержантом уставились на Александра. Напряженно куря и глядя на Элкинса, Александр сказал: «Хотите удивиться по-настоящему? Ладно, как насчет этого?» Он глотнул пиво. В последнем письме домой Энт сообщил, что женился на вьетнамской девушке. «Как насчет чертова удивления? Вы что-то об этом знаете, лейтенант?» Все трое изумленно выругались. Промычал Александр почти спокойно. «Похоже, нет». Рихтер, всегда приходивший в себя первым, спросил, есть ли тому подтверждение. «Ну уже», — сказал он, — «давай все рассмотрим. Только не говори, что у тебя нет с собой последнего письма твоего сына. Давай его изучим. Может, в нем есть что-то такое, чего ты не заметил или забыл мне сказать? Может, я сумею извлечь из него какую-то информацию?» «Сколько бы раз ты меня не спрашивал», — сказал Александр, поворачиваясь от Рихтера к Элкинсу, — «письма у меня нет. Оно у матери Энта. А ее, насколько я знаю, здесь нет. Но я знаю, что он написал, и повторяю, он женился. Или ты думаешь, что я не умею читать по-английски?» «Он сообщил, что женился на девушке, с которой познакомился в прошлом году в Хюэ, и что зовут ее Мунлай». Именно в этот момент Дан Элкинс свалился со стула, а потом взбесился. Ему пришлось выйти наружу на несколько минут, чтобы успокоиться. Александр приглянулся с Рихтером. Мерсер молчал, сидя как неживой. Он напомнил Александру кого-то. Но это было почти мимолетное, ускользающее, что-то имевшее отношение к маленьким детям. Элкинс вернулся, но успокоиться он явно не успел. «Это невозможно, черт побери! Этот черт знает что, просто невообразимо!» «Я потрясен, поверить не могу. Я должен сам это увидеть в письме!» Он непрерывно качал головой. «Я в это просто не верю!» «А что я тебе говорил?» — спокойно произнес Рихтер. «Лучше показать это письмо, майор!» «Энт не мог такого сделать», — сказал Элкинс Александру. «Ваш сын не такой, как все мы, черт побери! Он не совершает идиотских поступков». «Лейтенант, успокойся», — командным тоном произнес Рихтер. «Ты знаешь эту Мунлай?» Они сидели за расчищенным столом для совещаний, пристально глядя друг на друга. «Да, сэр». «Ох, да, сэр», — ответил Элкинс, бессильно стукнув кулаком по стулу. «Я уж точно ее знаю, черт побери. Как раз поэтому и не могу поверить». Голубые глаза Элкинса пылали. «Это неправда. Этого не может быть. Мерсер, ты как думаешь, это правда?» «Не знаю. Я с ней не знаком». Он покачал головой. «Но с капитаном Баррингтоном возможно что угодно». Сержант помолчал. «Но почему он женился и ничего не сказал тебе, лейтенант?» — спросил он Элкинса. «Вы же были друзьями. Вот это мне кажется бессмысленным». Но Александр, уставившись на хлебные крошки на столе, понимал, 4 года нежных отношений лучшей подруги Татьяны в их доме, у всех под носом, и никто ничего не заподозрил, ни отдалившийся муж, ни наделенная даром провидицы Татьяна. И самый открытый парень явно оказался заодно и самым закрытым. С Энтони все было возможно. «Майор, может, ты ошибаешься?» — заговорил Рихтер. «Лейтенант Элкинс говорит ведь, что такого не может быть». «Я не говорил, что этого не может быть, полковник Рихтер», — возразил Элкинс. «Я сказал, невозможно, черт побери. В смысле, может быть, но я просто не верю в такое». «Хорошо, Элкинс. Так кто же она?» — спросил Александр. «Кто она? Вот уж вопрос на миллион долларов». «Ох, ублюдок. Ну не сказать мне, ни словом не намекнуть. Я хочу сказать, какого черта?» Александр ждал, пока Элкинс остынет на пару градусов. «Энт понимал, я бы порвал его в клочья, если бы узнал», — сказал, наконец, Элкинс. «Я бы ему не позволил. Он не хотел ничего слышать от меня. Он такой. Когда он хочет что-то сделать, он уже ничего не слушает. Тупоумный вестпойнтский ублюдок». «Вообще-то», — сказал Рихтер, — «этот тупоголовый ублюдок — сын вот этого человека, так что рассказывай все, что знаешь». Элкинс наконец рассказал им, что произошло в Хьюе в прошлом году, летом 68-го. Когда после Нового года Хьюе был разрушен, его жителей терзали и убивали вьетконговцы, но наконец их выбили оттуда американцы, и солдаты Соединенных Штатов зачищали территорию. «Мы работали в группах по 3 человека, убивая врага тихо, легко вооруженные», — сказал Элкинс. «Это патрули безопасности, Элкинс», — поправил его Рихтер. «Ну да, я забыл. Виноват, полковник», — сухо откликнулся Элкинс. «Патрули безопасности? Мы же не хотим оскорбить кого-нибудь, намекнув, что здесь идет война или что-то в этом роде». «Лейтенант!» «Да, виноват, полковник. Я продолжу». «Ну, мы охотились...» «Извините. Разыскивая вьетконговцев. Это было нашей задачей. Находить их и...» Он посмотрел на Рихтера. «Для чего, сэр? Чтобы арестовать их?» «Элкинс, 3 часа гауптвахты, если продолжишь в том же духе. Просто рассказывай», — сказал Рихтер. «А, ну да, нейтрализовать их. Вот это как раз то деликатное слово, которое я искал». 6 чертовых часов, Элкинс». «Извините, сэр. Ну, в общем, в группе были я, Энд и еще один парень, лейтенант Нилс. Отличный парень, только его с нами нет. Наступил на мину 2 месяца назад», — пояснил Элкинс, перекрестившись. Энт огорчился, узнав об этом. Они дружили. Он вздохнул. «В общем, мы попали в маленькую переделку». Он кашлянул, потер ладонь о ладонь. «Мы были на окраине Хюэ, шли через разгромленную деревню. Вьетконговцы сожгли ее, когда удирали. И в этой выгоревшей деревне среди бела дня мы нашли вьетнамскую девочку, очень юную, лет 15, наверное, я не знаю. Очень молодая, очень маленькая и совсем голая. Ее привязали к дереву. Она была избита и явно подверглась, ну...» Как только мы опустили оружие и подошли к ней, как из руин с 10 этих Чарли открыли огонь, ранили меня, Нилса, задели Энта. Ему немного досталось по голове, кровь хлестала, как из зарезанного зверя. Он ответил, просто залил их огнем, а потом бросил осколочную гранату. Он их размазал, но, к несчастью, граната не пощадила и голую птичку. Рихтер спросил: «Лейтенант, какое отношение эта перестрелка имеет к...» «Я к этому и веду, сэр». «Ну, она не погибла». Энтони ее отвязал, укрыл своей курткой, перевязал. Она потеряла глаз и 2 пальца. Он дал ей морфин. Мы вызвали медиков. Энтони все расспрашивал ее, где она живет, Сначала она не владела собой, только кричала. Но перед тем, как появилась вертушка, она сказала, что работала в Плейку, стараясь поддержать своих. Я так и не понял, то ли умирающую мать, то ли больную сестру. Суть в том, что вертолет всех нас доставил в госпиталь в Плейку. Мы сели на крышу, малышка обхватила Энта за шею и толкнула его вместе с собой подальше от винта на крышу. Она была в истерике и отказывалась отойти от него. Он остался с ней, помогал ей. Мы с Нилсом быстро поправились. Я помню, нас через несколько дней выписали, а Энт куда-то отправился без нас. Мы его не видели, пока не вернулись на базу за новым заданием. Это было год назад. Мы больше не видели эту девочку, и Энт никогда о ней не говорил. Но теперь, когда я обо всем думаю, то вспоминаю. Он больше не ходил в увольнительную вместе с нами, и он... Его стали интересовать азиатские леди, если вы понимаете, о чем я. Мы несколько раз повеселились вместе. Элкинс умолк, серьезно глядя на Александра. Я хочу сказать, сэр, вы понимаете, обычное мужское дело, сэр, ничего слишком уж. Александр остановил его. Просто рассказывай. И почему эта молодежь вечно смущается, когда речь заходит о сексе? Ну, он перестал с нами ходить. Когда он получал пару дней отдыха, он просто исчезал в одиночку. Я знаю, что в последний раз в июле он сообщил, что пойдет в Плейку. Рихтер подтвердил. В рапортах указано, что все 6 последних увольнений Энтони отправлялся в Плейку. Александр задумался над словами Элкинса, усваивая услышанное, что оно означало, а потом спросил. «И ту юную девушку звали Монлай?» Элкинс кивнул. «Да, Монлай». Александр еще посидел молча, размышляя. «Что ж, поедем и найдем ее», — сказал он наконец. «Где в Плейку она работала?» Элкинс промолчал, внимательно изучая деревянную столешницу. «Отвечай майору, лейтенант!» — рявкнул Рихтер. Элкинс на мгновение поднял взгляд на Александра, но тут же снова его опустил и ничего не сказал. «Элкинс!» — почти прошептал Александр, не веря. На мгновение ему показалось, что он может потерять сознание. «Энтони ведь не...» Александр говорил с трудом. «Он ведь не женился на шлюхе из Плейку». «А почему, как вы думаете, я так ругался, услышав?» «Нет». Александр покачал головой. «Это какая-то ошибка». «Но я именно это и сказал». А потом все четверо ошеломленно умолкли, но никто не был потрясен так, как Александр. Наконец заговорил Мерсер. «Эй, майор, не надо так огорчаться, может, она исправилась?» «Ой, да заткнись ты, Мерсер!» — воскликнул Рихтер. «Может, исправилась?» — повторил Александр. «В каком смысле?» «Том, Энтони в письме сообщил, что он не только женился на этой девушке, но она еще и ждет ребенка». Какие ругательства посыпались изо ртов 4 закаленных солдат. «Да что случилось с его сыном? Боже, и где же он?» «Сами видите, это должна быть какая-то ошибка», — сказал Элкинсу Александр, «потому что такое просто невозможно». «Да я так и сказал, черт побери», — заорал Элкинс. Рихтер властно произнес. «Ладно, давайте понизим градус. Александр, такая ситуация...» «Ты мне говоришь о ситуации?» — огрызнулся Александр. Настала его очередь рявкать. «Мой сын — командир специальных частей, способный, хорошо обученный, из элиты, отправился в увольнительную и не вернулся. Не нашли ни его оружия, ни следов, ничего. А теперь мы узнаем, что он женился и подобрал девицу Юм-Юм и просто исчез с лица земли. Я что-то пропустил?» Он пытался сохранить ясность мысли. Рихтер налил всем еще по стакану пива. Они закурили. «Нет, я думаю, ты точно высказался, майор». «Эй, а может, его исчезновение не связано с Монлай?» Вдруг взбодрился Элкинс. «Может, это просто совпадение?» Остальные молча курили со скептическим видом. Лицо Александра даже исказилось от сосредоточения. «Элкинс, ты говорил, эта девушка из Южного Вьетнама?» «Ну да», — кивнул Элкинс. «Конечно, а как же еще?» «Как еще?» Вы же втроем угодили в засаду вьетконговцев, разве нет?» Элкинс растерялся и встревожился. «Да, но я не понимаю, к чему вы. Что вы предполагаете? Ее же изнасиловали, майор. Вам бы видеть, в каком она была состоянии». «Элкинс», — заговорил Александр, — «эта девушка отдавалась солдатам за деньги. Я могу представить ее состояние. Как ты думаешь, к чему она не привыкла? Чего бы не сделала? Не вытерпела бы немножко побоев? Послушай, я это знал, когда ехал сюда. Мы должны найти эту Мунлай, и мы должны найти ее быстро». «Ох, да найдем! Это будет легко», — кивнул Рихтер. «Очень легко. Да я уверен, в Плейку только один бордель, набитый молодыми вьетнамками. Это не будет проблемой». «Да», — согласился Александр. «Но она теперь одноглазая, с 8 пальцами, беременная». «И что мы будем делать? Заходить в каждый веселый дом, пока ее не найдем? Если понадобится». Рихтер засмеялся. Хлопнув Александра по спине, он налил ему еще пива. «Прекрасно, майор Баррингтон. Почему бы мне не отправить телеграмму твоей жене и не сообщить, что ее муж улетел на край света, чтобы 2-3 месяца ходить по веселым домам? Я сообщу Тане, что это с добрыми намерениями. Уверен, она поймет». Рихтер и Элкинс засмеялись. Мерсер не позволил себе подобной вольности. И, конечно, не засмеялся и Александр. «Прежде всего, у нас нет 3 месяцев», — сказал он, допивая пиво. «У нас и 5 минут нет. А второе», — добавил он суровым лицом, — «моя жена вполне понимает все насчет публичных домов, если это необходимо. Мы едем туда сегодня вечером». «Насколько это далеко? 50 километров?» «Сегодня вечером?» — повторил Рихтер. «Вечером бары будут полны». Александр многозначительно посмотрел на Рихтера. «Неужели не знаешь, когда наилучшее время?» «Александр, забудь это! Оставайся здесь», — сказал Рихтер, отводя взгляд. «Я знаю, что Таня чувствует ко мне, если говорить о моей собственной жене. И за это она никогда меня не простит». «Хватит болтать, поехали». Она прощала и кое-что похуже. «Она будет думать, что я тебя испортил. Забудь. Я приставлю к тебе группу на всякий случай, чтобы ничего не случилось в мое дежурство. А ты оставайся. Поедем мы с Элкинсом. Я возьму одного из южных, Хаосая, для перевода. Его в любом случае нужно взять. Я хочу с ним познакомиться. Какой джип мы возьмем?» Рихтер крепко потер лицо. «Думаю, нам нужно обсудить это». «Ох, да какого черта! Ты всегда так много болтаешь. Удивительно, как вообще кто-то уходит на задание. Пошли!» Александр не покидал квартиру Рихтера, даже чтобы глотнуть свежего воздуха. Он курил внутри, сидел внутри, а на ужин у них был суп-фо, говяжий бульон с тонкой вьетнамской лапшой, и Александр едва заморил червячка. Рихтер спрашивал его, не хочет ли он отдохнуть, помыться, но тот хотел одного, чтобы стемнело, и они могли выехать. И когда стемнело, они поехали в Плейку. Дорога была немощеной, но прямой, и им хватило часа. Как и в каждом крупном городе, все полуразрушенные бары, за которыми скрывались грязные бордели, располагались в одном небольшом районе узких улочек на краю деловой части города, вдоль небольшой мутной реки, разлившейся после дождей. И дома терпимости словно плыли, как утки, длинным рядом, помогая потребителям сделать пьяный выбор. И это весьма облегчало задачу 4 мужчинам, искавшим Мунлай. Александру хотелось бы иметь ее фото, но у него была лишь фотография Энтони, которую он везде мог показывать. Они разделились. Элкинс и Хаосай, воин Хмонг, взяли на себя 1 половину баров, Александр с Рихтером — вторую. От Хаосая они узнали, как спросить на вьетнамском: «Здесь работает молодая девушка с 8 пальцами». Опустив голову, они шли от бара к бару, входили в узкие двери с красными занавесками, маленькие прокуренные комнаты, брали немного пива, разговаривали с хозяйками, быстро оглядывая девушек, сидевших на стульях и ждавших клиентов вроде Рихтера и Александра. На этих темных грязных улочках было множество подобных заведений. Александр пытался вытирать ноги, прежде чем входил в бары. Но это было бесполезно. Грязь постепенно затвердевала, как цемент на его подошвах. Лампы мигали, мужчины смеялись. Откуда-то доносился шум драки. Александр с Рихтером уже безуспешно обошли 7 заведений. В 8-м мадам, пожилая вьетнамка, хлопнула себя по груди и воскликнула: «Ах, Мунлай! Динки Дао! Динки Дао!» Рихтер прошептал: «Динки Дао, говорит, она сумасшедшая». «Скажи ей», — велел Александр, — «это нам не поможет. Знает ли она девушку?» Судя по всему, да, мадам хорошо знала эту девушку. «Где она?» Они не смогли узнать это у нее. Александр достал $100. Мадам стремительно заговорила на вьетнамском вперемешку с английскими словами, потянулась к деньгам. «Я не видеть ее! Она уйти! Я не видеть! Она ходить! Говорила вам? Динки Дао!» «Скажи ей, она не получит сотню, если будет твердить, я не видеть ее!» Александр остался в баре, пока Рихтер поспешил на поиски Элкинса и Хасая. Им нужно было, чтобы Хасай поговорил с мадам. Когда Рихтер ушел, мадам провела перед курившим и вежливо отказывавшимся Александром самых красивых и молодых девушек. «Пока ты ждешь», — мадам продолжала говорить на ломаном английском, — «недолго будет. И 30 пиастров». Девушки в разной степени обнаженности и показавшиеся Александру весьма далекими от совершеннолетия старались соблазнить его дешевизной разнообразных услуг. «Какого черта вас так долго не было?» — спросил он, когда трое мужчин наконец появились в баре. Хасай заговорил с мадам. Когда он закончил, Александр отдал чуть не упавший в обморок от счастья 100 американских долларов. Они вышли на воздух и остановились у невысокой деревянной ограды вдоль коричневой реки. «Она мало знает», — сказал Хасай, крошечный горец с жесткой морщинистой кожей, стоявший неподвижно, как камень. Элкинс сказал Александру, что Хасай был самым успешным солдатом в их вылазках, потому что враг просто не замечал его, пока тот не перерезал ему горло. Она сказала, Мунлай работала у нее 2 или 3 года. «2 или 3 года? Да сколько же ей лет?» «Никто не спрашивает. Все равно правды никто не скажет». Элкинс сказал, ей могло быть 12 или 22. Александр покачал головой. «Наверное, не 12 все-таки». Хасай молчал, не моргая и никак не реагируя. «Она была тихой девушкой», — продолжил он. «Всегда делала то, что ей велели, никогда не жаловалась, никогда не отказывалась от работы, но у нее было лишь несколько постоянных клиентов. Она жила в самой дальней и в самой маленькой комнате наверху. Мадам сказала, что даже когда у Мунлай было 2 глаза, и она была хорошенькой, мужчины к ней не возвращались, кроме одного. Это был тот солдат с фотографией, и он к ней вернулся, когда у нее остался только 1 глаз, и заплатил кучу денег за то, чтобы она просто жила в той комнате и не принимала клиентов. Он был очень щедр», — сказала мадам. Она еще сказала, что Мунлай могла иной раз исчезнуть, ничего не сказав, на 2 или 3 недели, а потом могла появиться, попросить свою прежнюю комнату и работала без жалоб. Именно поэтому мадам считала ее сумасшедшей. Она просто приходила и уходила, когда хотела. Последний раз мадам видела ее в начале весны. И все. Мадам думает, может, девушка умерла или забеременела и не может работать. Александр задумчиво курил. Рихтер и Элкинс топтались рядом с ним. Хасай стоял неподвижно. Его пока не отпускали. «А откуда Мунлай, Хасай?» «Мадам не уверена». «Ты шутишь, что ли?» — воскликнул Александр. «Я никогда не шучу, сэр», — серьезно ответил крошечный Хасай. «Это как раз то, без чего мы не можем уехать из Плейку. Сейчас же возвращайся, возьми вот еще $100 и не выходи оттуда, пока мадам не обретет уверенность. Иди». Хасай медленно поднял руки. «Погодите», — неохотно сказал он, не беря деньги. «Мадам слышала, как девушка без пальцев говорила о какой-то деревне под названием Кумкау. Мать и сестры Мунлай жили в Кумкао. Может, она туда и отправлялась каждые несколько месяцев?» «Никогда не слышал об этой Кумкао», — с подозрением произнес Рихтер. «Должно быть, она или очень маленькая, или очень далеко отсюда». Хасай молчал. «Это черт знает что», — сказал Элкинс. «Неужели Энд мог отправиться с ней в эту дурацкую деревню? В качестве новобрачного? Будущего отца? Познакомиться с роднёй, может быть?» «Предположим, так оно и есть», — сказал Александр. «Но почему он не вернулся?» «Может, он пытался?» — предположил Рихтер. «Может, мы не там его искали? Это Кумкао, где она, Хасай?» Хасай не ответил, но теперь заморгал. Они снова его спросили, но он все равно не отвечал. Рихтер повысил голос. Хасай очень тихо произнес. «Вам не захочется знать, полковник Рихтер». «Это единственное, что мы хотим знать, черт побери», — рявкнул Рихтер. «Это единственное, ради чего мы сюда явились. Хватит нас дурачить, это приказ. Ну, где она?» 14 миль к северу от демилитаризованной зоны», — ответил Хасай. «Она в Северном Вьетнаме?» — с ужасом произнес Рихтер. «В Северном Вьетнаме!» — убитым голосом откликнулся Александр. У него упало сердце. Не сказав больше никому ни слова, он с трудом докурил сигарету, когда они возвращались к своему джипу. Держа наготове оружие, мужчины молча проехали 50 километров в темноте назад на базу. «Это в Северном Вьетнаме!» только и вертелось в голове Александра. В Кантуме, в квартире Рихтера, последний достал виски. Пиво сейчас было недостаточно крепким. Хасай не пил, он молча сидел на стуле. Горец был неподвижнее самого стула. Александр думал, что хорошо умел становиться незаметным, но сейчас он был просто наэлектризован в сравнении с Хасаем. Даже в такой момент маленький вьетнамец был совершенно невозмутим. Впрочем, а с чего ему волноваться? Это же не его сын исчез в чертовом Северном Вьетнаме. «Знаешь, куда я уже попадал прежде, Элкинс?» — сказал наконец Александр. «В засаду». «При всем уважении, майор», — ответил Элкинс. «И извините, что так говорю, конечно. Это засада, ежу понятно. Но какое это отношение имеет к тому, где сейчас находится Энд или к Мунлай?» Рихтер и Александр обменялись долгим пиноватым взглядом. Рихтер покачал головой, еще раз наполнил из графина стакан Александра, они чокнулись и выпили. «Не беспокойся, майор», — сказал Рихтер. «Завтра я позвоню Пинтеру, командиру северной особой группы. Я его попрошу отправить разведгруппу к краю демилитаризованной зоны, где лежат леса Кхишани. Я его попрошу отправить еще одну группу к тропе Хошимина в Лаосе. Она идет от Северного Вьетнама в Лаос примерно в 30 милях к северу от границы зоны. Посмотрим, смогут ли они там что-то узнать. Я спрошу Пинтера, слышал ли он вообще об этой Кумкао». Александр скривился, поставил свой стакан, отложил сигарету, встал из-за стола и замер по стойке смирно, щелкнув каблуками и мрачно глядя на Рихтера. «Полковник Рихтер», — очень тихо произнес он, — «могу я поговорить с вами наедине?» С откровенной неохотой Рихтер дал знак Элкинсу и Хасаю выйти и повернулся к Александру, стоявшему все так же неподвижно. «Послушай, я знаю, что ты собираешься сказать. Ты не знаешь, что я хочу сказать». «Ох, знаю, знаю». Рихтер ссутулился на своем стуле. «Том, о чем ты вообще говоришь, черт побери? Пинтер, его разведчики. Я хочу сказать, какая в том польза?» Александр принялся расхаживать перед длинным столом. «Польза только для тебя, Александр. Люди Пинтера знают те территории наизусть. Ты же знаешь, мои парни остаются в треугольнике». Рихтер налил себе еще виски. «Тебе добавить?» «Том! Александр!» Он стукнул стаканом по столу. «В этом есть кое-что еще. Я вижу, ты просто не понимаешь». «Том!» Александр стукнул по столу кулаком. «В этом есть кое-что, чего не понимаешь ты!» Рихтер вскочил. «Послушай, ты знаешь, что у нас прямой приказ не проникать в Северный Вьетнам. Ты это знаешь, так? Прямой приказ!» «Ох, да ладно!» Я знаю, как работают особые части. Ты говоришь своим людям, куда идти, и они идут туда, куда ты их послал. Конец истории. Ты говоришь мне, что Элкинс не пойдет, Мерсер не пойдет. Александр. Рихтер понизил голос до яростного шепота. Ты просто свихнулся. Это не моя зона действий. Я здесь. Моя территория — центр Южного Вьетнама, Лаос, Камбоджа. Здесь. Да, и предполагалось, что мы не должны быть и в Лаосе, или Камбодже, еще где-то. Ты вроде не должен был посылать свои маленькие команды на тропу. Ты не должен был отправлять команды в джунгли Камбоджи, чтобы перехватывать их снабженцев. Но ты это делаешь. Теперь двое мужчин напряженно стояли друг напротив друга. Их кулаки сжимались. 14 миль к северу от демилитаризованной зоны, сказал Рихтер. Не 5 миль от Плейку. Не 10 миль от Кантума, но 300 миль отсюда, в Северном Вьетнаме. И нам передали приказ Джонсона даже пальцем не пересекать границу, чтобы не разозлить Совет и не стать причиной международного инцидента, из которого потом никому будет не выбраться. Дай передохнуть, черт побери. Ладно, позволь спросить, раз уж у тебя, похоже, есть ответы на все, сказал Рихтер. Ты что-нибудь знаешь о Кумкау? Предположим, мы нарушим приказ командующего особыми частями и приказ президента Соединенных Штатов, твоего главнокомандующего, кстати говоря, и отправим туда наших парней и найдем там милую вьетнамскую деревеньку, где женщины в соломенных шляпах носят на плечах корзины с рисом и рожают детей. Предположим, мы найдем в этой деревеньке твоего сына, он там ест хо и помогает убирать рис. И что дальше? Мы его потащим сюда, на трибунал? Потому что прошло ведь 5 месяцев, и если он решил там остаться, он не вернется. Ты хочешь, чтобы мы притащили твоего сына назад, чтобы его судили за дезертирство в военное время? Ответ на все это «да», — прорычал Александр сквозь стиснутые зубы, поскольку мы оба знаем, что он не просто сидит в Северном Вьетнаме, потому что это ему нравится. «Отлично», — кивнул Рихтер. «Второй вопрос. Значит, ты думаешь, его туда завлекли обманом?» «Ты тоже так думаешь, иначе не стал бы все так выворачивать. Думаешь, он бы стал сидеть просто так в какой-то маленькой гражданской деревне?» «Найдем Мунлай, узнаем», — ответил Александр. «Мы ее найдем и все узнаем». «Отлично, мы найдем ее, а потом, когда мы будем на вражеской территории, она любезно сообщит нам, что он за 800 миль оттуда в Ханое, в Хилтоне, или в одном из лагерей для военнопленных рядом с Китаем, схвачен тайком кубинцами из страны сахарного тростника, который является в Северный Вьетнам под видом дипломатов, а потом организовывает такие лагеря, где издеваются над американцами. И что потом? Ты отправишься за 800 миль в Ханой?» «Если понадобится», — кивнул Александр. «Матерь Божья!» Рихтер тяжело дышал. «Ладно, это приводит меня к четвертому чертову вопросу. Мы на вражеской территории, мы в самой сволочной ситуации, нам нужна помощь. И откуда она придет? Мы обычно держим наготове 8 вертушек для поддержки в подобных случаях. Но тут любой заметит нас в Северном Вьетнаме, и тогда разразится буря похуже, чем можно представить». «Я так не думаю», — возразил Александр. «И знаешь что? Прибереги все это для другого идиота, Рихтер, потому что ты забываешь, с кем говоришь. У особых частей есть свои самолеты, свои вертолеты, свои средства эвакуации, свои госпитали, свое оружие. Все тайное, сверхсекретное, и это именно то, чем они занимаются. Ты командуешь скрытыми операциями. В этом весь смысл секретных подразделений, иначе бы они сражались открыто при артиллерийской поддержке. Они были бы морской пехотой. Не надо, ты меня слышишь? Не надо пытаться продать это дерьмо именно мне. Уж извини, что я не выдаю тебе все тайны разведки, — взревел Рихтер. Но слишком поздно извиняться. Теперь мы должны поехать и найти Энта. О, Боже, — задохнулся Рихтер. Так ты для этого сюда явился? А для чего же еще? Я не потащусь в Северный Вьетнам, — заорал Рихтер. Отправляемся завтра. Черта с два. Северный Вьетнам нарушал правила, и дестабилизировал предположительно нейтральные страны с 54-го года, доставлял советское оружие в Южный Вьетнам, чтобы они могли убить тебя», — сказал Александр. «Устроили хаос в Лаосе, Камбодже, Таиланде, Папуа-Новой Гвинеи. И ты боишься немножко нарушить правила? Они 15 лет вооружают 17-ю параллель и демилитаризованную зону с помощью якобы мирных деревень. Ты это знаешь лучше меня». «Все верно. Но это не демилитаризованная зона, а настоящий Северный Вьетнам. И ты понимаешь, что мы ничего не знаем о Бенте? Мы совершенно ни хрена не знаем». «Почему ты против того, чтобы сначала отправить разведчиков? Пинтер пошлет команду из 7 человек из лагеря в Данаге. По крайней мере, так мы можем узнать то, что нам нужно. Что, если его там нет? Что, если нам понадобится сотни человек, чтобы вытащить его? Что, если нам понадобится всего один, чтобы принести его тело? Ты вообще подумал о такой возможности или нет? Господи, прости, что он может быть мертв». «Живым или в мешке», — решительно произнес Александр. «Мы вытащим его из Северного Вьетнама». «А если нет вообще никакой кумкау? Ну, я отправлю людей на вражескую территорию, и они там завязнут, а я не смогу объяснить, какого черта они там делали». «Значит, ты думаешь, что если своих людей пошлет Пинтер, и они там завязнут, тебе от этого станет лучше? Энто не выведут, но 20 парней Пинтера погибнут. Это лучше?» Оба они задыхались, глядя друг на друга. Двое мужчин 50 лет, солдаты, бойцы. Оба уже теряли рассудок, не в силах поверить, что дело могло дойти до такого. Но оно дошло, и теперь нужно было что-то решать. «Ты думаешь только о своем сыне, Александр, но я должен думать обо всей команде. Я отвечаю за 1000 человек». «Том, ты знаешь, что делают северные вьетнамцы и кубинцы с американскими солдатами. Кумкао близко к демилитаризованной зоне. В Ханое и рядом с Китаем кубинцев нет. Мы же не отправимся к Китаю, нет?» «Северный Вьетнам прямо нарушает все пункты Женевской конвенции, которую, кстати, он подписал. Наши парни вдруг оказываются на тропе Хо Ши Мина, мертвые, утопленные, сожженные, изуродованные до неузнаваемости, потому что их не могут отпустить живыми, чтобы они рассказали всему миру, как северные вьетнамцы обращаются с военнопленными. И тебе хочется, чтобы там бросили и Энто?» «Они могут их отпускать или не отпускать», — сказал Рихтер. «Как будто мир вообще интересуется, что там делают с военнопленными. Мир волнует только то, что американцы делали в деревне Майлай». «Да», — согласился Александр, «потому что они благосклонно относятся к отсутствию стандартов вообще, но мы сурово судим их за нарушения по отношению к нашим людям. Вроде как ставим Карфаген выше Рима. Я знаю, от Рима ждут большего. Но суть в том», — продолжил он, «что ты можешь как угодно что-то доказывать, пока Элкинс за дверью, но ты прекрасно знаешь, что так или иначе я отправлюсь в Кумкау, чтобы узнать, что случилось с моим сыном. Я приехал во Вьетнам не для того, чтобы ходить с тобой по борделям. Мы говорим об Энтони. Об Энтони». Александр резко умолк. «Я знаю, о ком мы говорим». Рихтер сдерживался с трудом. Я о нем заботился и защищал его как мог с тех пор, как он прибыл сюда. Он совсем справлялся. Я почти не задавал ему вопросов, если задание было выполнено, и он мог делать, что хотел. И все потому, что он хотел именно этого. «Хорошо», — кивнул Александр. «А я хочу другого, если коротко. Или ты мне поможешь, как предполагалось, или ты останешься здесь, выложив мне 500 причин к тому, почему ты этого не можешь, но Энтони не останется в Северном Вьетнаме». Кулаки Александра прижимались к столу. «Только не мой сын. Ни дня больше». Он глубоко вздохнул, не сдвинувшись ни на дюйм, его плечи приподнялись. Рихтер, не скрывая раздражения, встал и отошел от стола, но тут же вернулся на место. Александр сидел. Он понимал, что сейчас происходит с Рихтером. Он просто не хотел этого слышать. И после нескольких минут и еще одного стакана виски Рихтер наклонил голову. «Чего я не понимаю, так это почему твоя чертова жизнь должна была быть спасена, налетом Татьяны на Берлин», — сказал он на этот раз тихо. «Почему твоя жизнь не могла стать другой?» «Моя жизнь не стала другой». «Ох, не думаю. Совсем даже не думаю». Выкурив пару сигарет, Рихтер наконец успокоился достаточно для того, чтобы позвать обратно Хасая и Элкинса. Подвыпивший Элкинс разбудил Мерсера. Был уже второй час ночи. И теперь мужчины стояли по стойке смирно. Рихтер в волнении забыл дать команду вольно. Подойдя к горцу, Рихтер впился в него взглядом. «Хасай, ты знаешь эти места как собственную ладонь, но...» «Позволь спросить кое-что. Я хочу, чтобы ты хорошо подумал, прежде чем ответишь. Та деревня, Кумкау, далеко отсюда, далеко от твоей области действий. В конце концов, ты же из Бонгсона, а это далеко. Подожди, не перебивай». «Возможно, только возможно. Как тебе кажется, Кумкау может находиться к западу от Северного Вьетнама? Может ли она лежать на милю-другую с внутренней стороны лаосской границы, в горах Кхамуана? Может, ты чуть-чуть ошибся, а? Подумай, прежде чем отвечать». Хасай подумал, прежде чем ответить. «Думаю», — заговорил он, наконец, медленно и тихо, «что вы, возможно, правы, полковник. Она может быть внутри Лаоса. Там очень сложная граница в горах, и я не знаю те места так же хорошо, как эти». Я поспешил, утверждая: «Спасибо, что дали мне возможность исправиться. Она действительно в Лаосе». «Хорошо», — кивнул Рихтер, «потому что, видишь ли, Хасай, мы можем делать многое, но ни при каких обстоятельствах мы не можем проникать в Северный Вьетнам. И если Кумкау не там, мы можем начать планировать нашу вылазку и искать Мунлай, и, возможно, узнаем тогда, где наш капитан Баррингтон». «Да, сэр, я понимаю, сэр». Хасай посмотрел на Александра. «Да, она определенно в Лаосе». Рихтер кивнул. И, наконец, спохватившись, дал команду вольно. Все уселись в его квартире, курили, думали, планировали. «Чего бы мне хотелось в первую очередь, — сказал Рихтер, — так это сначала отправить туда небольшую разведгруппу». Александр открыл был рот, но Рихтер остановил его. «Но я знаю лучше всех за этим столом, — он зло посмотрел на Александра, — что если наших людей засекут, мы проиграли. Если в этой Кумкау реальная ситуация, требующая эвакуации и спасения, мы можем войти туда только раз. Они нас не ожидают. Элемент неожиданности будет нашим главным оружием. С другой стороны, если мы окажемся в таком положении, что не сможем защищаться, нам конец. Мы просто не можем взять столько людей, чтобы и пройти незамеченными, и вступить в бой с превосходящими силами противника. Так что мы сделаем вот что. Соберем элитную группу под грифом особой секретности для разведывательной операции в Лаосе. Вы меня слышите? Лаос. Мы не называем это боевой вылазкой. Мы называем это разведкой. Маленькая разведывательная операция. Может, для нарушений путей снабжения». «Понял, сэр». «Мы отправимся незаметно и без опознавательных знаков. Вы знаете, что это значит? Если кто-то попадает в Северный Вьетнам, его не находят. Мы останемся неопознанными. Предполагаю, вы позвоните куда нужно и оставите соответствующие письма перед тем, как мы выйдем. Лично я, в отличие от майора Баррингтона, нашего советника из Форт Хуачуки в Аризоне, думаю, что Кумкау — самая обычная деревенька». «Ну, а я, в отличие от вас, джентльмены, — сказал Александр, — не был на земле с 46-го года и уверен, с тех пор многое изменилось. И, наверное, полковник Рихтер прав, у него большой опыт действия в этих краях. Но все же давайте подбираться туда так, словно это окруженный ловушками заминированный, тяжело вооруженный вражеский лагерь. И мы должны взять с собой все, что, как мы надеемся, поможет нам достичь цели. Хотя я уверен, что все жители вьетнамских деревень не более чем невинные гражданские. Давайте на всякий чертов случай прихватим достаточно боеприпасов, чтобы перебить ханойцев, а не сжечь какие-то грязные хижины». Рихтер покосился на Александра. Все остальные осторожно посмотрели на Рихтера. «Я возьму вертушку, чтобы нас доставили в Лаос», — продолжил Рихтер. «Возьму медицинский вертолет. Нас доставят на место, потом они вернутся на юг, чтобы перезаправиться, и будут ждать нашего вызова. Там, к югу от демилитаризованной зоны, есть база снабжения особых частей. Я прикажу, чтобы там ждал тяжело вооруженный вертолет и на всякий случай запасная команда, если вдруг она понадобится, и медики. Но помните, наша вылазка считается лаосской. 6 чертовых змей не могут лететь в Северный Вьетнам, потому что тогда нельзя будет вызвать боевую поддержку. Это назовут чертовым вторжением. Змеи мы называли тяжелые вертолеты «Кобра». Всем все понятно?» Всем было все понятно. Мерсер замялся. «Извините, полковник, вы все повторяете «мы». Вы тоже собираетесь туда?» Александр смотрел на свои руки, как бы не желая видеть Рихтера, сидевшего перед своими людьми. «Черт бы все побрал», — ответил Рихтер. «Я вообще-то чертовски стар для такого, но я полечу, потому что это мне отвечать, если какое-то дерьмо случится в Северном Вьетнаме. Нас будет 12, 6 человек из команды с базы плюс мы. И возьму тот же, если у него сначала не случится сердечный приступ, когда он узнает, что и я еду. Элкинс, Мерсер, Хасай, полагаю, вы все согласны отправиться?» Мужчины кивнули, а потом повернулись и уставились на Александра. «На что вы смотрите, чтоб вам? Без меня вы сидели бы в плейку, жрали сырные сэндвичи и взрывали гранатами рыбу в реке. Конечно, я еду». Все промолчали. «Может, вам лучше остаться, майор?» — сказал, наконец, Элкинс. «Вы же только что говорили, что не участвовали в боевых схватках с 46-го года». «Стычки с женским персоналом не считаются», — ядовито добавил Рихтер. Александр промолчал. Рихтер явно хотел оставить за собой последнее слово. «Должен ли полковник получить подтверждение на ваш допуск к секретным операциям и разрешение?» — продолжал Элкинс. «Это ведь может занять и месяц». «Мой допуск подтвержден давным-давно командованием военной разведки в Форт-Хуачуке. Спасибо, что поинтересовались, лейтенант», — ответил Александр. Разговор был окончен. «Том, можешь ты меня проводить? Мне нужно поспать». Остальные встали, отдали честь, и они ушли. Александр повернулся к Рихтеру. «Ты сможешь все это дерьмо подготовить к завтрашнему дню?» — спросил он, пока они шли к жилищу Александра. Рихтер так не думал. «Мы, кстати, называем это хуч, самогоном, Александр». «Да какая разница? Мы уже слишком долго ждали, Том. Мы должны отправляться». «Понадобится пара дней», — сказал Рихтер. «Я должен заказать чинук, собрать снаряжение, оружие. Ты лучше других знаешь, мы должны быть готовы ко всему. У нас всего один шанс». Александр согласился, что они должны подготовиться. Он отлично знал и то, что шанс у них всего один. Когда они стояли перед бараком, где поселился Александр, Рихтер закурил и сказал: «Александр, ты ведь понимаешь, как мало у нас шансов на успех? Сколько вероятностей? Значит, ты в этом уверен?» В настроении уже более спокойным Александр похлопал Рихтера по плечу. «Тома, ты понимаешь, что не с тем человеком говоришь об этом?» «Да пошел ты!» «А какова была вероятность того, что женщина, 5 футов ростом, ни разу в жизни не стрелявшая, проберется на советскую территорию, не зная, где я нахожусь, и более того, жив ли я, а потом найдет меня там, живого?» «Выше, чем у нас», — ответил Рихтер. Александр покачал головой. «Одна невооруженная женщина в лагере ГУЛАГа, где на каждые 5 дюймов по охраннику...» Александр произнес это почти благоговейно. «Не 12 крепких парней, несущих боеприпасов больше, чем их совокупный вес. И да, северные вьетнамцы — настоящие козлы, но и советские не были похожи на леди, жующих мини-сэндвичи на скачках в Кентукки. У них тоже были пушки. Но она нашла меня и вывела оттуда. Так что спи спокойно». Но он постоянно думал о том, что однажды сказала ему Татьяна. Мы можем стараться справиться с чем угодно, но иногда того, что мы делаем, просто недостаточно». Он пытался выбросить эту мысль из головы. Рихтер вздохнул, выпустил клуб дыма, попытался улыбнуться. «Я удивлен тем, что вы с Татьяной никогда не пользовались своими способностями, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу». И Александр впервые после 20 июля 69 года засмеялся вслух. «Том», — заговорил он, понижая голос и на мгновение касаясь плеча Рихтера, — «кто сказал, что мы этого не делали?» Широкая улыбка расплылась по его лицу. «Это был Лас-Вегас для нас дважды в год, детка», — весело продолжил он. «Дети думали, что мы на отдыхе в Седоне, а мы играли 20 часов без передышки. Моя жена — королева рулетки и игры в 21». Рихтер разинул рот. «Мы говорим о Тане?» — пробормотал он. «О Тане, твоей жене, за столом игры в очко?» Александр кивнул. «И Том, надо ее там увидеть, чтобы поверить. Мы получали бесплатный пентхаус во Фламинго 7 лет. Отель предоставлял нам бесплатные чипсы, бесплатную еду, ваучеры на покупки и никакой разницы. Она просто не проигрывала. Если ей не здоровилось, она не играла. Мы туда ездили всего месяц назад, чтобы немного взбодриться, но она простудилась, и мы оставили игру. Она еще попыталась играть во что-нибудь другое, но проиграла. Однако это было исключением». Александр помолчал, потом понизил голос. «Крупье не хотели ее видеть, но она садилась за их столы, пила вино, вся в розовом, распускала волосы, шутила, и они уже не сопротивлялись. У них не было шансов. Она была невероятна», — он вспоминал с нежностью. «А вот я другое дело, я играю в покер. Выигрываю, проигрываю. Она приходит, становится за моей спиной. Все за столом успокаиваются, а я разгораюсь. Мы отлично справлялись, потому что ей это нравилось». Рихтер слушал, вытаращив глаза, а потом засмеялся. «Поверить не могу, черт побери. Ты являешься сюда, и за 10 часов мой мир переворачивается вверх ногами. Я подполковник, слушаюсь приказов какого-то долбанного майора. Энтони обзаводится ребенком от вьетнамской шлюхи. Мы в одиночку и без разрешения вторгаемся в Северный Вьетнам. А Тане, оказывается, нравится Лас-Вегас. Можешь еще чем-то ошарашить меня?» Мгновенно вернувшись с небес на землю, Александр перестал улыбаться. «Нет, ничего на ум не приходит». Рихтер тоже посерьезнел. «Александр, окажи услугу. Когда мы отправимся, не разговаривай со мной, как со старым другом». Александр отсалютовал, Рихтер тоже. «Спокойной ночи, полковник Рихтер», — сказал Александр. «Спокойной ночи, майор Баррингтон». В своей комнате в бараке Александр разделся и упал на кровать. Он закурил, взял вторую сигарету и улыбнулся, глядя в потолок. «Энт, иди сюда. Я хочу, чтобы ты сыграл в домино с мамой». «Нет, зачем? Я же никогда не выигрываю». Энтони только что вернулся домой после первого года в Вестпойнте. Был июль 62-го года. «Ну да, я знаю», — сказал Александр. «Но я хочу понаблюдать за игрой. Ты играешь с мамой, а я буду наблюдать за ней и выяснять, как именно она мошенничает». «Не слушай отца. Я не жульничаю в домино, Энт», — заявила Татьяна. «Я просто использую все свои жизненные силы. Это другое дело». «Ты просто подменяешь костяшки, Таня». «Да, ты подменяешь костяшки, мама». В домино 28 костяшек. 7 у Энтони, 7 у Татьяны. 14 лежат в стороне. Александр наблюдал за ней. Она спокойно села к столу, положила свои костяшки, выбрала новое, что-то напевая, глядя на мужа, на сына. Вскоре все костяшки ушли, кроме тех, что оставались в руке Энтони и у Татьяны. От 5 до 7 минут на каждую партию. И каждую выиграла Татьяна. «Ты это вычислил, па?» «Пока нет, сынок. Продолжайте». Александр перестал следить за костяшками. Он не наблюдал за тем, что происходит на столе, что и как складывается, даже кто выиграл или проиграл. Он лишь пристально всматривался в спокойное, невозмутимое лицо Татьяны и ее яркие, чистые глаза. Они играли снова и снова и снова. Энтони пожаловался. «Па, мы сыграли 13 партий, все их я проиграл. Можно остановиться?» «Конечно, ты проиграл, сынок», — медленно произнес Александр. «Да, можно прекратить». Отпущенный Энтони сбежал на кухню, Александр закурил, а Татьяна спокойно собрала костяшки и сложила в коробку. Потом она посмотрела на него. Его губы растянулись в усмешке. «Татьяна Метанова, я прожил с тобой 20 лет, спал в твоей постели, стал отцом твоих детей». Он понизил голос до шепота и наклонился к ней. «Таня», — с волнением продолжил он, «я почти не могу поверить, что мне понадобилось столько времени, чтобы догадаться, но ты считаешь костяшки». «Что?» «Ты считаешь эти чертовы костяшки». «Не понимаю, о чем ты», — равнодушно ответила она. «Когда вся кучка кончается, ты знаешь, что на руках у Энтони, и к концу игры ты знаешь ход противника еще до того, как он сам сообразит». «Шура!» Он схватил ее, посадил к себе на колени, поцеловал. «Ох, ну ты и хороша! Чудо, как хороша!» «Послушай, Александр», — спокойно откликнулась Татьяна, «я просто не понимаю, о чем ты говоришь». Он засмеялся от всей души. Отпустив ее, он подошел к застекленному шкафу и достал колоду карт. Поискав, нашел еще две колоды. «Угадай, куда мы с тобой поедем в следующем месяце, на 20-ю годовщину нашей свадьбы, моя маленькая счетчица домино», — сказал он, садясь к столу и тасуя карты, не выпуская при этом сигарету изо рта. «А в Большой каньон?» «Через Лас-Вегас, детка». «И теперь здесь, в Кантуме, среди хаоса и несчастий, не зная, жив ли его сын и можно ли его хотя бы спасти, Александр нашел тонкую ниточку утешения в огромном лоскутном одеяле боли». Александру экспресс-почтой пришла какая-то посылка. Он удивился. Он пробыл в этой стране едва ли 2 недели. Кто мог уже что-то ему прислать и почему? Когда Александр пришел в почтовый барак, он увидел длинный тяжелый ящик. Это из дома. Элкинс и Мерсер были удивлены не меньше Александра, когда попробовали поднять посылку. «Аккуратно упаковано», — заметил Мерсер. «Что там внутри, кирпичи?» Им пришлось открыть это прямо на улице в пыли перед почтой. Ящик был слишком тяжел, чтобы его тащить. Внутри он прежде всего нашел длинное письмо от Татьяны, начинавшееся словами: «О, мой муж, отец маленьких мальчиков, один из твоих сыновей, сошел с ума». В ящике лежали 16 бамбуковых копий, каждая 5 футов длиной, с резьбой на гладкой поверхности, заточенные на обоих концах, как иглы, чтобы их было легче вонзать во что угодно. В письме, привязанном к ним, написанном печатными буквами, говорилось: «Милый папа, тебе это понадобится. Втыкай их в землю под углом 45 градусов. Еще мама говорит, берегись медведей. Твой сын Гарри». «Твой сынок это сделал?» — недоуменно спросил Мерсер. «Можешь ты в такое поверить?» «А твоя жена отправила это экспресс-почтой?» — спросил Элкинс. «И правда не могу поверить. Должно быть, она заложила дом, чтобы оплатить такое. Не знаю, кто из них более сумасшедший. Сын, который творит такое, или жена, которая это отправляет?» «Сколько лет мальчику?» — спросил Мерсер. «На Новый год будет 10. Гарри родился в первый день нового десятилетия». Мерсер и Элкинс присвистнули, таращась в ящик. 10. Ну, это кое-что. Они же почти идеальны», — сказал Элкинс. «Они просто идеальны. Какого черта ты говоришь «почти»?» «Татьяна, жена моя, я получил посылку от тебя и Джейни, медицинский совет от Гордона Паши, скажи ему, что ты мне прислала галлон нитрата серебра, несколько острых копий от Гарри», я чуть не заплакал. «Я в полном порядке, готов ко всему. И получил твое письмо, которое ты наверняка писала очень поздно ночью. В нем была масса всего такого, что жена после 27 лет не должна была бы писать своему далекому мужу, хотя этот муж и был рад и благодарен читать и перечитывать все это. Том Рихтер увидел тщательно упакованное шоколадное печенье и сказал: «Ух ты, приятель, ты, должно быть, до сих пор неплохо делаешь кое-что». Я долго смотрел на него и ответил: «Приятно видеть, что в армии за 20 лет ничего не изменилось». Представь, что он мог бы сказать, если бы заглянул в пылкие слова твоего письма. «Нет, я не ел никаких ядовитых ягод или ядовитых грибов или что-нибудь еще ядовитое. Армия Соединенных Штатов кормит своих людей. Ты видела вообще, из чего состоит стандартный рацион? Бобы, бифштекс, крекеры, фрукты, арахисовое масло, кофе, какао, гора сахара». Советская девушка заплакала бы. «Мы завтра рано утром отправляемся на небольшую разведку. Я позвоню, когда мы вернемся. Я сегодня пытался до тебя дозвониться, но телефонная линия перегружена. Просто поверить невозможно. Нечего и удивляться, что я звонил только раз в год. Но мне бы очень хотелось услышать твой голос, понимаешь? Одно твое слово перед битвой, ну, что-то вроде того». Кстати, шоколадное печенье имело огромный успех у уставших от войны солдат. «Передай привет детям. И перестань учить Джейни нырять задом наперед. Помнишь, что ты должна сейчас делать? Целую твою ладошку и прижимаю ее к сердцу. Александр. Постскриптум. Я схожу с лодки в кокосовой роще. 6 часов, но тебя нет на причале. Я заканчиваю работу и направляюсь домой. Думаю, что ты занята приготовлением ужина, а потом вижу, как вы с Энтом почти бежите по набережной. Он прыгает на меня, а ты застенчиво останавливаешься. А я говорю тебе: ну-ка, головастик, покажи мне, что ты умеешь. И ты смеешься и подбегаешь, и бросаешься в мои объятия. Вот такое приятное воспоминание. Я люблю тебя, детка». Западня в Кумкау. 2 дня спустя, когда лишь начинало светать, Александр, Том Рихтер, Чарли Мерсер, Дан Элкинс, Хасай, Тоджо и 6 человек из команды «Монтаньяров», один из которых был медиком, всего 12 человек в полной выкладке, вылетели на Чинуке с большим красным крестом на борту, направляясь в джунгли в 300 милях к северу. Их сопровождали 2 кобры из Кантума. Им предстояло один раз дозаправиться. Они везли с собой сухие пайки, обычные пайки, обезболивающие, воду, физраствор и вооружение на 100 человек. Точка вторжения была едва ли в метре от внутренней стороны лаосской границы, в 7 километрах к западу от отмеченного на карте местоположения Кумкау. Вертолет прошел над горным перевалом как можно выше, потому что всего на прошлой неделе другой летел слишком низко над долиной и был обстрелян из РПГ-7. Он упал. Пилот, 2-й пилот, стрелок и 2 рядовых погибли. Поэтому Рихтер теперь приказал вертолету подняться над облаками для прикрытия, чтобы их не заметили, и не лететь через долину по кратчайшему пути. Их без происшествия высадили в Лаосе, а потом им предстояло пройти через джунгли в северной части центрального горного хребта на высоте в 1000 метров над уровнем моря, прямо в глубину высокого плато вражеской территории. В вертолете они пили кофе, курили, болтали всякую ерунду, шутили. Но здесь, в джунглях, все стали серьезными и молчаливыми, держали оружие наготове, старались не тревожить зря папоротник. Первым шел Хасай, он прокладывал путь, за ним Мерсер, третьим шел Александр, затем Элкинс. Тот же, представитель народа Бана, почти 7 футов ростом, был замыкающим. Он явно всегда им был, потому что был подобен каменной стене. Перед тот же шел Рихтер, постоянно поддерживавший связь по рации, очень тихо, а перед Рихтером 6 других Бана. Тропа, которую они прокладывали, была заметна лишь для них самих, для их возвращения. Стояло раннее декабрьское утро, сухое, холодноватое, вокруг высились густые джунгли. Вертолет, покружив немного, улетел на юг за 30 километров, на базу специальных частей, что была постоянным центром разведопераций. Там всегда стояли наготове 6 кобр и медицинский вертолет, просто на всякий случай. Пилот сказал Рихтеру, чтобы тот хотя бы час не влипал в неприятности, а после перезаправки он будет ждать дальнейших приказов. Отряд был одет в боевой камуфляж. Даже их стальные каски и легкие сапоги были такими. Поверх куртки Александр надел военный жилет, набитый патронами. Патронтаж на поясе заполняли 40-миллиметровые ракеты, которые летели достаточно далеко и были полезны при ближнем бое. В сумке лежали разрывные пули для пистолетов и запасные обоймы для винтовки. В другой сумке были 3 противопехотные мины, 3 щетки и проволока для натягивания. М-16 он держал в руках с реактивной установкой, закрепленной на ней. И при нем был его счастливый кольт 1911 и еще обязательный Ругер 22-го калибра с глушителем. Он прихватил десантный нож и лопатку, которые тоже можно было использовать как оружие. В рюкзаке лежали медицинские препараты и еда. Он нес почти 90 фунтов снаряжения, а сам весил 50. В горах Святого Креста его вес был 25, и он носил 60 фунтов. Это была физическая проблема, беспокоившая Татьяну. А он ведь не нес даже тяжелые бамбуковые копья Гарри или дополнительные заряды. Их несли монтаньяры и еще грозный пулемет М-60 с треножником, и при этом у них было свое снаряжение в 90 фунтов. Без них, этих горцев из Южного Вьетнама, которые никогда не жаловались, молчали и помогали, и были превращены тренировками в эффективные машины убийства, разведывательные миссии едва ли были осуществимы. Прошло 25 лет с тех пор, как Александр вел штрафной батальон 200 человек через Россию, Эстонию, Белоруссию и Польшу в Германию. Тогда у них не было еды и почти не было оружия и патронов. Он даже не понимал, почему его снаряжение весило целых 60 фунтов. Его люди были политическими заключенными, а не командос. Его люди не были обучены. Многие из них вообще никогда не держали в руках винтовку. И тем не менее, они как-то сумели дойти до Германии. А до Святого Креста Александр защищал Ленинград. 2 года он сражался прямо на улицах города, на баррикадах и возле Пулково и Синявинских высот, откуда немцы обстреливали город. Он защищал Ленинград на его реках и на озере Ладога. Он водил танки по льду, обстреливал немецкие самолеты снарядами земля-воздух, а до того, в 40-м году, воевал с Финляндией, недоедая, плохо одетый и замерзающий, вооруженный лишь однозарядной винтовкой, и даже вообразить не мог, что однажды будет идти по вьетнамским джунглям в поисках своего сына и нести оружие, способное выпускать 800 зарядов в минуту на 3000 футов. Да, третье поколение М-16 было невероятной винтовкой. Но ему нравился и его Шпагин, стандартное оружие офицеров Красной Армии. Он был хорош. И люди под его командованием были хорошими людьми. Его сержанты даже в штрафном батальоне всегда были настоящими бойцами, храбрыми. И его друзья, Анатолий Маразов, умерший у него на руках на Невском льду, Успенский, они были отличными лейтенантами. Успенский много лет прикрывал Александра, даже когда предавал его, яростно защищал человека, бывшего его билетом на свободу. А людей, с которыми Александр шел в джунгли, он не знал, кроме Рихтера, хотя ему и хотелось бы. Было бы хорошо, если бы он заранее узнал их истории, до того, как они доберутся до гор Кхаммуана. Он все знал о жизни своих лейтенантов и сержантов в штрафном батальоне, а сейчас... И все же Александр не сомневался ни в ком из тех, кто шел с ним сейчас, потому что это были люди Энта. Он знал своего сына и не сомневался в нем. Мерсер, Хасай, Элкинс — они были Теликовым, Маразовым, Успенским Энта. Александр радовался тому, что продолжал тренировки в Юме, держал себя в форме, в любой момент готовым к реальной схватке. Он тренировался даже тогда, когда должен был лишь переводить документы военной разведки. Он не хотел говорить об этом Татьяне, но ему всегда нравилось оружие, а американцы делали такое, как никто в мире. Поэтому он приезжал в Юму, надевал наушники, ставил на пулемет М4 глушитель и проводил середину дня на полигоне, оттачивая мастерство снайпера. А потом возвращался на ночь в жилище для женатых, принимал обжигающий душ, чтобы смыть с тела следы пороха, и ложился в постель с Татьяной. Он ласкал ее руками, которые меньше 2 часов назад заряжали ракетное противотанковое ружье, и затем, удовлетворенный во всех отношениях, возвращался в Скоттсдейл, чтобы в понедельник выйти на работу, чтобы штукатурить и складировать, и поднимать черепицу, и делать заметки, сидя за письменным столом, и улыбаться, работая с пневматическим молотком, так, словно был рожден для этого. Ведь точно так же он стрелял из снайперской винтовки в Юме, словно родился для этого. Возможно, так оно и было. Это и было его глубоко скрытое истинное «я», которое он не в силах был сдержать, общаясь с младшим сыном, которому только и хотелось, что порадовать отца. Такой хороший мальчик. Становилось теплее. Не так, как в тропиках. Воздух оставался сухим. 12 мужчин пробивались сквозь бамбуковые джунгли плотной цепью, практически наступая на пятки идущему впереди, и высматривали змеи, мины, капканы, бамбуковые копья, воткнутые в землю. Хасай, видевший все, рубил кусты, держа карту рельефа, часы и при этом поглядывая вокруг, его оружие всегда было наготове. Казалось, у него не меньше 6 рук. «Он просто бомба», — тихо сказал Александр, наклонившись вперед к Мерсеру. Мерсер кивнул. «Говорят», — так же тихо ответил он, — «он прежде был на их стороне, поэтому и знает все, может все. Но мы не спрашиваем. Мы рады, что он с нами». «Это точно», — сказал Александр. Он восхищался чувством направления, присущим Хасаю, тем, как тот шел сквозь самые непроходимые места. Татьяне бы иметь его рядом, когда она заблудилась у озера Ильмень. Да еще бы ей небольшой, острый как бритва, охотничий нож, сухой паек, высокочастотную рацию Рихтера и зажигалку Зиппо с гравировкой «И сказал Господь, да будут воины, и рыбы поднялись из моря». Тогда бы она была экипирована как надо. Александр улыбнулся. Но она как-то справилась без всего этого. Они шли 3 часа. Когда были на 6-м километре, Рихтер взялся за рацию. Они нашли небольшую поляну на этой точке, как раз достаточную для посадки, со слоновьей травой в рост человека. Рихтер дал пилоту координаты, так что, если им придется убираться отсюда в спешке, им не нужно будет нестись 7 километров вверх по склону 4 часа по вражеской территории, чтобы их забрали. «И все-таки убедитесь, что у вас все заряжено», — сказал Рихтер пилоту, «потому что я не хочу, чтобы здесь оказался кто-то кроме вас. Тут у нас может быть полный хаос с этими северными». Наконец они добрались до конца зарослей на гребень горы, на длинную плоскую вершину примерно в 600 футов, над травянистым ущельем, на дне которого между 2 склонами, на берегу коричневой речки, приютилась деревня на плоской равнинке. Горы прикрывали ее со всех сторон, а сами они густо заросли слоновьей травой и невысокими соснами. С 10 рисовых полей располагались ступенями на склоне горы напротив отряда. «Вот это и есть Кумкао?» — спросил Александр, внимательно вглядываясь. «Да, судя по моей информации», — ответил Хасай. «Что, очень маленькая?» Деревня действительно была маленькой, в 1/6 территории их базы в Кантуме. Пожалуй, в самой длинной части в ней было 50 ярдов, а в самой широкой — 20 или 25. Тростниковые хижины стояли симметрично вдоль прямых дорожек, как будто здесь поработал парижский архитектор и выстроил все разом по прямым линиям, кроме небольшого изгиба, следовавшего изгибу речки. Там было тихо, на улочках никого. Деревня казалась заброшенной. Александр смотрел еще 5 секунд, потом опустил бинокль. «Вся моя подготовка проходила в маленьком офисе Юмы, полковник Рихтер. Не на земле, как у вас. Но то, что там внизу, не деревня. Это приманка. Это долбанная армейская база». Рихтер в сомнении поднял свой бинокль. «Северная армия строит серое укрытие, а эти выглядят как обычные гражданские хижины. Они находились так высоко, что могли разговаривать без страха, что их услышат внизу, и все же они отошли от края склона и присели. «Полдень», — сказал Александр. «И где все?» «Откуда мне знать, черт побери? Спят? Ушли куда-то?» «Вот и я об этом. Это же вроде как деревня. Рис уже пора убирать. Почему никто не занимается урожаем, как вроде бы следовало?» «Полковник Рихтер, в обычной деревне посреди дня люди снаружи. Они сажают, стирают, готовят, занимаются своими семьями. Где же они?» Рихтер всмотрелся через бинокль. «Вон там! Женщины что-то стирают в этой грязи, которую называют рекой». Александр посмотрел туда. «Здесь 40 хижин, и ты видишь только 3 старух?» Хасай, без бинокля, тихо сказал. «Полковник Рихтер, в 600 футах под нами, у подножия Южной горы, с десяток мужчин в солдатском, с испачканными лицами, лежат на земле, за бамбуком». Александр кивнул. «Стражи. Между ними примерно 15 метров, как в Кольдице, в особо охраняемом лагере военнопленных в Германии. Гражданская деревня, полковник?» «Но вообще-то, — примирительно сказал Хасай мрачному Рихтеру, — они спят». Александр посмотрел на него. «Ты шутишь, Хасай?» Хасай был серьезен. «Я не шучу, сэр. Они действительно спят». Его узкие черные глаза блеснули. Горец идеально изъяснялся на английском. Остальные баны и близко так не умели. Все, кроме Тоджо, который бегло говорил на английском и вьетнамском, и японском, поскольку сам наполовину был японцем. Но он предпочел промолчать. Александр заподозрил, что если деревня спит посреди дня, ночью она превращается в нечто вроде Лас-Вегаса. Им стоило подождать наступления темноты, чтобы проверить, верно ли его предположение. Хасай определенно так думал. Он не собирался и шагу сделать без полного вооружения. Но каков бы ни был статус этой деревни, это была Кумкау. Им нужно было выждать достаточно долго для того, чтобы узнать, там ли Монлай. Они выбрали хорошую позицию, немного расчистили кустарник для наблюдения, нашли камни и отличную высокую траву для прикрытия, разбили лагерь, поели. Они не могли курить, отчего 12 мужчин сходили с ума, но вьетнамцы ничего не чуяли так хорошо, как западные сигареты. Нельзя было и разок затянуться, потому что ветер тут же донес бы запах до носа врага. Александр сказал, что, зная он это, он бы еще подумал, идти ли ему сюда. «Я думал, вы никогда не шутите, сэр». «Кто здесь шутит?» Александр не обходился без сигарет так долго со времен Берлина. Но ничего тут было не поделать. Сигареты или поиск сына. Было уже около полудня, довольно жарко. Они тщательно почистили и проверили оружие, а потом уселись в грубой желтоватой траве, которая была густой, местами достигала 10 футов в высоту, а острые края делали ее почти непроходимой. Рихтер, не способный сидеть спокойно, отправился с 3 горцами, чтобы изучить спуск с вершины и немного расчистить траву по направлению к деревне, на случай каких-то проблем, если вдруг им придется возвращаться сюда в спешке. Конечно, если они смогут бежать по тропе, то и преследователи тоже смогут. Поэтому Хасай и Александр, который мог сидеть спокойно, хотя и ненавидел это, воткнули копья Гарри в землю на полпути вверх. Потом они тихо спустились в траве вниз, почти до того места, где храпели охранники, и там тоже воткнули копья и натянули проволоку в 50 метрах от стражи вокруг них и заложили мины. «Эти Чарли наткнутся на проволоку и получат маленькие стальные шарики на завтрак в радиусе в 100 метров», — прошептал Хасай. «Мы еще поставим мины выше по склону. Если эти нижние их не убедят, то 10 метров вверх, и они наткнутся на пунжи, бамбуковые палки, а мы уже поставим мины и наверху». «Нам бы вообще-то заминировать весь периметр», — сказал Александр, оглядывая травянистый холм и местность вокруг деревни. «У нас недостаточно мин для этого». «Ты прав. Через каждые 100 метров вдоль подножия будет достаточно. Нам нужно 5, а потом еще 4 на 10 метров выше, а потом еще 3 на вершине рядом с нашей тропой. Это у нас есть. Мы забудем, где их установили, сказал Хасай. Лучше не забывать, Александр подмигнул. У нас недостаточно проволоки для ловушек. Растянем, насколько сможем. Много предосторожностей, да? Да. Хасай кивнул. Готовитесь к худшему, командир? Готовимся к худшему, Хасай. Им понадобилось 2 часа работы с величайшей осторожностью на случай, если на холме уже стояли ловушки, чтобы все сделать. После того, как места растяжек были тщательно отмечены, они расчистили отдельную тайную тропу в слоновьей траве и, довольные результатом, вернулись в лагерь, сели и выпили. Но никаких сигарет. Александр отдал бы всю выпивку за одну сигаретку. По крайней мере, один бинокль постоянно был направлен на деревню. Там было тихо. Лишь время от времени несколько женщин, молодых и старых, осторожно шли к неторопливой речке, чтобы постирать или что-то помыть, и быстро возвращались в свои хижины. Ни одна из женщин не походила на тех, кем интересовались солдаты, а 2 были сильно искалечены, у них не хватало по одной ноге. Стражи внизу продолжали мирно спать, держа в руках полуавтоматические винтовки Калашникова, и шляпы прикрывали их лица от солнца. В 3 часа дня Хасай сказал: «Внимание, майор Баррингтон, посмотрите туда. Это может быть та самая?» А ведь у него и бинокля не было. Все всмотрелись. Маленькая светлая фигурка появилась из дальней хижины на сваях рядом с рекой и пошла в их сторону, к ряду хижин, что были ближе всего к их стороне горы. На ней были белая шляпа и белое платье. Она была маленькой и хрупкой, ее легко можно было и не заметить, но она была беременна. Это Александр отметил в первую очередь, что она уже на большом сроке, и ее правый глаз закрывала белая повязка. «В яблочко, малыш!» — проворчал Элкинс. «И правда в яблочко!» Александр не мог отвести взгляда от ее живота. Неся что-то, она прошла по тропе перед охраной, остановилась, постояла несколько мгновений, словно спрашивая разрешения, а потом исчезла в последней хижине в ряду. Американские солдаты ждали. Александр почти не дышал. Она снова появилась 20 минут спустя, все так же неся что-то в руках, и не спеша направилась обратно. Через бинокль Александр видел теперь ее правую руку, на ней не хватало 2 пальцев. Ему показалось, что она вроде как стала тяжелее, чем когда шла туда, словно вдруг ощутила силу гравитации, давившую не на ее живот, а на ее плечи, прижимавшую ее к земле, от которой она не поднимала взгляда или не могла поднять. «Если мы не поспешим, — сказал Элкинс, — она родит прямо у нас на глазах». Александру хотелось, чтобы ему не нужно было смотреть на нее и делать такие выводы. Он наблюдал, как она шла между рядами хижин к реке и полоскала в воде то, что принесла. Малыш 2 или 3 подбежал к ней. Она окунула его в воду раз-другой. Потом они сели рядом. Они были одни. Рихтер, Элкинс, Мерсер, Хасай молча наблюдали, сидя рядом с Александром. «Уверен, это не ее малыш», — сказал Рихтер, осторожно посмотрев на Александра. «Наверное, ребенок сестры. Сестра умерла, и она теперь о нем заботится». После этого все замолчали. Александр тоже молчал. Он отвернулся от деревни, от девушки, повернулся к ним спиной, прислонился к камню и, наконец, сказал: «Рихтер, друг, если я не закурю, я просто сдохну». Он закрыл глаза. Но сигареты не было, а несколько часов спустя настала ночь. Рихтер назначил дежурство. 2 горцев стояли на страже, все остальные спали, кроме Александра. Поселение внизу изменилось. Прозвучал сигнал побудки, загорелись огни, появились люди, входившие и выходившие из хижин, началось движение, активность. Все выглядело организованным, и даже охрана периметра проснулась. Их сменили на посту, и несколько женщин, которых теперь появилось множество, принесли им еду и поели вместе с ними. Александр наблюдал за всем через Starlight, прибор ночного видения, который называли «зеленым глазом». Он усиливал свет в 10 000 раз, но и без него было ясно, что в этом местечке, в Кумкау, Ночь превратилась в день, а день стал ночью. Закрепив на винтовке Starlight и глушитель, Александр наклонился над камнями, целясь в стражей периметра. Винтовку он держал уверенно. «Что это ты затеял?» — шепотом спросил Рихтер, проснувшийся для того, чтобы сменить караульных и подобравшийся к Александру. «Перебить их поштучно?» Он тоже наклонился над камнями, потирая лицо. «Если скажешь, полковник Рихтер», — ответил Александр, «я никогда не нарушал приказов старших офицеров. Одного за другим. Завтра, пока они спят. Мне на это нужно 15 секунд. Никто и не заметит». В два ночи за деревней поднялся вертолет, хорошо закамуфлированный днем, и с грохотом улетел. «Надо же! Посмотри-ка!» — сказал Элкинс, тоже проснувшийся. Рихтер приказал людям отдыхать, но большинство из них уже шевелились, как будто не собирались спать. «Отличный советский вертолет КАМФ там у них», — сказал Рихтеру Александр. «Вот не знал, что милым, чисто женским вьетнамским деревням так уж нужен советский военный вертолет. Но что я вообще знаю? Я же просто из Ми-5, не на земле служу, как вы, ребята». Он перестроил прицел винтовки. Элкинс показал на что-то, что увидел сквозь свой зеленый глаз. «Вон там», — сказал он, — «в задней части их лагеря. Это не иначе, как мешки с песком на плоской крыше, вон на той, прямоугольной». Днем не заметил. «Но как вы думаете, что они держат под этими мешками с песком?» Александр подумал о мешках с песком, скрывавших статую медного всадника, и улыбнулся себе под нос. «Да то же самое, что мы так держим в Кантуме, то есть тяжелую артиллерию и боеприпасы. Но что интересно, впрочем, — сказал Александр, — так это насколько длинна эта крыша. В Кантуме у нас, наверное, 15 футов, а это на все 45 потянет. Это не склад боеприпасов. Это больше похоже на тюрьму». «Да что, черт побери, происходит в этом местечке? — сказал Элкинс. Мужчины пригибались к земле, глядя сквозь зеленые глаза. В 4 утра вернулся вертолет, и Хасай, без всяких приборов, сидевший рядом с Александром и Рихтером, спокойно произнес: «Вы видите то, что вижу я?» «А что ты видишь?» — нетерпеливо воскликнул Рихтер. «Что ты вообще можешь видеть? У тебя даже специальных ночных очков нет. Иди-ка ты спать». «Ваши приборы явно плохо работают, сэр. Зеленые глаза, да, потому что я только что видел 6 тяжело вооруженных вьетконговцев, что выскочили из Камова». Рихтер всмотрелся вниз. «Ох, вот дерьмо», — сказал он, снимая зеленые глаза. «У нас серьезные неприятности». Александр ничуть не обеспокоился. «Нет», — спокойно сказал он, — «у меня несколько фугасно-осколочных снарядов, они в 3 секунды разнесут этот Камов, они понять ничего не успеют. У нас по меньшей мере 10 000 боеприпасов на всех плюс чинук наготове. Предположим, там внизу 2 сотни человек. 10 000 снарядов на 2 сотни Чарли. Что, недостаточно?» «Нет», — так же спокойно ответил Рихтер. «И близко не хватит. И мы на холме». Александр, проведший 2 месяца у подножия горы в лесах Святого Креста, почти не имея патронов, и уж, конечно, не имея пулемета М-60 с пулями, летящими почти на 4 километра, не тревожился. Элкинс, а теперь Мерсер, подобрались ближе к ним. «Полковник, я готов согласиться с майором Баррингтоном», — сказал Элкинс. «Я знаю, вы беспокоитесь из-за их ракетных снарядов, но нас тут 12, и у каждого свое реактивное ружье американское. 2 сотни и 50 40-миллиметровых разрывных гранат плюс хорошая взрывчатка для ровного счета. Не знаю, из-за чего вы тревожитесь». «Говорить ты умеешь, Элкинс», — ответил Рихтер. «Ты не почуешь проблем даже перед засадой вьетконговцев». Тут вмешался Хасай. «Те люди не Чарли, кстати. Это бойцы Вьетминя, армия Северного Вьетнама. У Вьетконга нет вертушек КАМов». Александр и Рихтер наблюдали за деревней. «Знаешь, где они живут?» — сказал Рихтер. — «Под землей. Как крысы в туннелях, в темных пещерах. Хижины, могу поспорить на все твои доллары, Лас-Вегаса почти пусты. Это просто приманка. А большинство вооружения, мужчин и женщин, прячутся под землей. «Как будто они уже живут в могилах», — заметил Александр. Рихтер немного помолчал. «Ладно, что ты предполагаешь делать, майор Баррингтон?» — спросил он наконец. «Сражаться с этими ребятами под землей?» «Мы не собираемся вести подземную войну», — возразил Александр. «Мы собираемся найти ту девушку». «Но ты не думаешь, что Энтони где-то здесь, да?» В ответ Александр лишь едва заметно содрогнулся. «Ох, майор», — сказал Рихтер, — «да он исчез почти полгода назад. Его могли увезти в Ханой, в Хуало». Он снова ненадолго умолк. «Пожалуйста, пожалуйста, на секунду подумай о такой возможности». «Я не хочу рассматривать возможности», — сказал Александр, «потому что до Хуало слишком далеко, по крайней мере, сегодня. Мы заберем девушку, а тогда и узнаем, где Энтони». В темноте зеленые человеческие фигуры замелькали внизу, как инопланетяне, искаженные зелеными глазами. Хасай помалкивал. Александр подумал, что он уж слишком молчалив, как будто имеет что сказать, но не говорит. И это было к лучшему, потому что Александр не хотел этого слышать. Вместо того он обратился к Элкинсу. «Элкинс, как ты думаешь, одноглазая Мунлай пленница в том лагере Северного Вьетнама, там внизу, она ведет себя как пленница?» «Нет, я не думаю, что она пленница, майор», — ответил Элкинс, склонив голову. «Командир, если она одна из них, — заговорил наконец Хасай, — она вам ни слова не скажет. Мы ее захватим, но не услышим от нее ни слова. Она скорее умрет». Они застонали, осознав истинность его слов. Только Мерсер сидел тихо, потому что просто заснул на месте, и тот же, потому что он вообще никогда ничего не говорил. Александр сказал: «Я ценю слова Хасая и даже согласен с ними. Но мы должны захватить девушку. Она — наш лучший шанс найти Энтони. Ты не согласен, Хасай?» Хасай тихо ответил: «Думаю, вы уже решили ее захватить. Значит, мы пойдем и сделаем это». Александр внимательно посмотрел на горца. Ему нужна была помощь Хасая, он нуждался в ней. И вьетнамец не разочаровал его, сказав Рихтеру: «Сэр, периметр усердно охраняется только ночью. Все они сейчас видели караульных, пробудившихся и настороженных. Возможно, они и ждут неприятностей только по ночам, но, думаю, предполагалось, что они будут бдительны и днем, но это не так. Лично мне кажется, они стали беспечны, что очень хорошо для нас, так что, полагаю, мы должны напасть среди дня». «Вот не надо меня дурачить, приятель», — возмутился Рихтер. «Мы не полезем на рожон прямо днем». «Но Хасай прав», — возразил Александр. «Мы должны». «Вы оба свихнулись, забудьте. Наша задача — найти и вывести одного человека и исчезнуть незамеченными. Но теперь условия задания изменились, поскольку здесь штаб-квартира чертовой армии Вьетминя». Все затихли. «У нас недостаточно людей для этого», — шипел Рихтер. «Вы все хотите погибнуть?» «Мы собираемся сделать то, что должны», — сказал Александр и добавил: «Полковник». «Сколько чертовых раз вам повторять? Для того, что вы предлагаете, нужна сотня человек. Лезть под землю? Вы же не знаете, с чем столкнетесь, и должны предполагать худшее. Нам понадобится две, а то и три кобры». «Кобры только повредят нашей задаче, полковник». Это заговорил Хасай, заговорил медленно и с уважением. «Кобры не для тайных операций». «Ох, а мы тут на плато разжигаем огонь, вроде как рекламу. Если мы вам нужны, так вот мы, придите и возьмите нас. Это ты так называешь?» «Мы не разжигаем костры», — возразил Александр. Хасай протянул к ним маленькую руку. «Вы правы, полковник. Похоже, у них здесь ключевая база. Координация действий между Вьетконгом и Вьетминем. Реку, наверное, используют для доставки припасов вниз по течению на плотах. Если у них есть пленные, их будут держать под землей в бамбуковых клетках». Он повернулся к Александру и сказал, решительно глядя на него: «Пытают их крысами. Если ваш сын здесь, вы готовы к такому?» Он моргнул. Уже не так решительно. «А у меня есть выбор». Александр уже и сам терял решительность. «Мы должны начать завтра днем, в 3 часа, когда Мунлай пойдет в ту хижину. Хасай не согласился. «Нет, в три, это слишком поздно. Караульные уже отдохнут, проснутся. Нет, мы должны начать не позже, чем через час после того, как они заснут. Они будут плохо соображать, возможно, даже будут пьяными. И у меня есть кое-что, что поможет им спать подольше». Он достал свое духовое ружье. Это была простая алюминиевая трубка. И улыбнулся. «Скорость полета 300 метров в секунду. Стрела с опиумом им в шею. Неплохо?» «При скорости 300 метров в секунду этот твой опиум проскочит сквозь их шеи и вылетит с другой стороны», — сказал Александр. «Ты можешь с тем же успехом подстрелить их из моего кольта». Хасай усмехнулся. «Ваш кольт очень шумный, сэр. А я тихо выстрелю им в шею сзади или между лопатками. Они заснут. Но мы ведь пока точно не знаем всего. Сегодня мы видели, как девушка выходила в 3 часа дня, но она может выйти в первый раз рано утром. Нам нужно здесь задержаться еще на день, понаблюдать с рассвета, увидеть, что там происходит с утра до ночи. Мы тогда поймем, когда настанет лучший момент». Рихтер таращился на них обоих. «Вы что, свихнулись? Никуда мы не пойдем. Сколько там, Чарли, как вы думаете? Я могу гарантировать, что гораздо больше 12, намного больше. Нет, я вызову Хатчет на помощь. Это еще 35 человек. И мне уже плевать, что мы в Северном Вьетнаме. Мы будем действовать с другими силами», — продолжил он. «Мы разнесем этих уродов и сожжем всю эту чертову деревню. И к тому времени, как кто-то начнет задавать вопросы, здесь останется только пепел, а мы вернемся в Кантум. Скажем, что заблудились. Компас сломался. Мы пошли не в ту сторону, думали мы в горах Лаоса, а очутились здесь». Александр положил руку на плечо Рихтера. «Полковник», — решительно произнес он, — «давайте просто подождем день. Один день. Ваш оперативный командующий знает, что происходит. Он пришлет вам ваш томагавк за 3 часа. Но сначала давайте просто выясним, здесь ли Энд». «Александр, давайте подождем». Взгляд Александра впился в Рихтера. «Пожалуйста». Рихтер проворчал, что он не японец и не готов стать камикадзе. Это заставило заговорить Тоджо. Тот сказал, что был с японцами, и они ему больше не нравятся. Рихтер радировал своему пилоту на базе специальных операций, спросил, сколько орудий у него на чинуке. Оказалось, достаточно. Пилот слушал внимательно. Рихтер приказал ему вылететь на назначенную позицию в Лаосе завтра утром, а трое горцев Бана могут вернуться туда и взять дополнительное вооружение. Они заснули там же, где сидели, и проснулись уже через 2 часа, когда солнце едва начало всходить. «Утром в горах было холодно, ниже 40 градусов», — прикинул Александр. «Здесь, в зимних горах, было совсем не похоже на тропическую духоту. Деревня уже затихла. Мужчины исчезли, появились женщины. Десятки молодых женщин с детьми и старыми матерями вышли из хижин и пошли к укрытой туманом реке, чтобы постирать одежду, помыть посуду в мутном, жалком потоке. Но где они готовили еду? Под землей? Возможно, исходящий оттуда дым просто смешивался с туманом, оставаясь незамеченным». Понаблюдав какое-то время за этой букалической сценой, Рихтер и Александр мрачно посмотрели друг на друга. «Итак, полковник Рихтер, вы собираетесь отправить туда томагавк?» — спросил Александр. «Сжечь всех этих женщин и детей?» Рихтер сплюнул на землю. «Эти ублюдки прячутся за ними», — беспомощно произнес он. «А мы из-за этого умираем, и как раз поэтому они могут выиграть эту долбанную войну. Потому что плевать им на собственных женщин, а мы вроде как должны о них беспокоиться». «Да», — кивнул Александр, — «от Рима ждут большего». Рихтер снова сплюнул. Никаких боевых вертолетов здесь быть не могло. Пока женщины работали, караульные по периметру уже заснули в зарослях бамбука. В 8 утра маленькая смуглая женщина, вся в белом и с белой повязкой на глазу, вышла из своей хижины. Она выглядела отдохнувшей. Бинокль Александра следил за ней, как прицел винтовки. Ее живот сильно выдавался. Она плавной скользящей походкой прошла вдоль ряда хижин, мимо спящих стражей. Теперь Александр рассмотрел, что именно она несла, чистые белые бинты. Исчезла она в самой дальней хижине. Он ждал. Минут 20 спустя она снова появилась и теперь несла грязные перевязочные материалы. Бинокль Александра застыл на мгновение при виде этих бинтов. Потом Мунлай помогала какой-то старухе дойти до уборной за хижиной. Возможно, то была ее мать, потому что девушка касалась ее нежно, а старая женщина поглаживала ее живот. После того Мунлай принесла к ванне с водой двух младенцев. Маленький мальчик снова был рядом с ней. Все движение в деревне сосредоточилось возле темной непрозрачной реки. Становилось жарче. Александр повернулся к Рихтеру. «Прежде всего, — сказал он, — я не в состоянии мыслить ясно, пока не закурю. Затем, — продолжил он, — научные доказательства могут пока что быть недостаточными относительно цели этой девушки. Но наше второе эмпирическое наблюдение сказало нам о ней немного больше». Он помолчал, затягиваясь воображаемой сигаретой. «Первое, что Мунлай делает утром, до заботы о матерях, детях, не умывшись сама, направляется в ту дальнюю хижину и 20 минут спустя выходит оттуда с грязными бинтами. «Может, там и не твой сын, майор Баррингтон», сказал Элкинс, вроде как успокаивая. «Одноглазые северные шлюхи с 8 пальцами переменчивы. Это может быть другой раненый американец». «Элкинс, черт побери!» — прикрикнул Рихтер. «Вот уж не время шутить». «А я и не шутил, сэр», — вяло возразил Элкинс. Но Александр не мог этого выдержать. Его терзало зрелище молодой беременной женщины. Рассудок подводил его. Эта девушка своими действиями, движениями, нежным выражением лица, как бы ни трудно было его разглядеть с такого расстояния, напоминала ему Татьяну, полуслепую, искалеченную вьетнамскую Татьяну. Где же Энтони? Неужели Александр во всем ошибался? Он устал и тревожился, да еще и мучился из-за отсутствия никотина. Он не знал, что и думать. А что бы подумала Таня? Он с отчаянием наблюдал за деревней все утро, а потом сказал Рихтеру, что или они должны пойти и захватить Мунлай сейчас же и не секунды позже, или ему нужна сигарета. Сейчас же и не секунды позже. Рихтера это позабавило. Он насмешливо поинтересовался, а что же Александр делал в прошлом, скажем, в тюрьме, когда его в качестве наказания на неделю лишали курева. Александр, которому совсем не было смешно, ответил, что если Рихтер не хочет связать его по лодыжкам и подвесить голову вниз головой на 8 часов, он должен позволить ему закурить. Рихтер серьезно рассмотрел обе возможности, но, наконец, дал Александру и Элкинсу разрешение уйти на 2 километра в заросли. Элкинс тоже уже едва сдерживался. Глубоко в джунглях Александр присел на корточки в кустах и с благодарностью выкурил сразу 3 сигареты, прежде чем произнес хоть слово. Он находил лишь слегка ироничным то, что мог прожить почти 4 года без женщины, но с трудом выдержал 24 часа без никотина. «Ну как, отец Энта?» — сказал Элкинс, куря с наслаждением, далеко не с таким отчаянием. «Беспокоишься из-за похищения?» Александр покачал головой. «Да, но не в этом дело». Он выпустил дым, потому что не мог сказать дальнейшее. «Что? Ты не можешь поверить, что твой сын и мой лучший друг влюбился в кого-то вроде нее?» «Еще одна сигарета. Я немного дальше заглядываю». «Майор Баррингтон», — сказал Элкинс, дружески похлопав Александра по руке. «Я полагаю, ты этого не знаешь, но нельзя сказать, что влюбиться в юную азиатскую красавицу, даже искалеченную красавицу, это уж слишком. Азиатские девушки слишком опьяняют белого мужчину. У нас нет оружия против них. И то, что Энтони влюбился в эту девушку, сейчас быстро становится не самым главным для решения нашей главной проблемы. Что мы хотим знать сейчас, не влюбился ли он в Мату Хари, не заманила ли она сюда его молодого мужа, будущего отца, чтобы предать». Александр курил. «Элкинс», — сказал он наконец, — «это как раз то, о чем я думаю. Но непонятно, почему он пошел за ней за демилитаризованную зону». Элкинс покачал головой. «Ты просто уже ничего не видишь. И хорошо. Ты и не должен». Он помолчал. Ты забыл, как ты меня ругал за то, что я не заметил, что она заманивает нас в ловушку еще тогда в Хюэ? Я не понимал, о чем ты говоришь. Теперь понимаю. Если она была частью ловушки, а он ничего не видел, даже до того, как влюбился, он легко мог пойти с ней далеко на север, будучи влюбленным. Александр кивнул. Об этом он тоже думал. Но так далеко. Что приводило его в замешательство, так это заметная перемена в движениях Маты Хари, когда она шла в ту хижину и когда возвращалась. Александр не мог как-то согласовать то, что он видел, с тем, что он ожидал от Мунлай. Он сел на землю, куря и думая, и не сказал Элкинсу ни слова о своих худших страхах относительно судьбы Энтони в руках северных вьетнамцев. Александр выкурил 8 сигарет, прежде чем потащился обратно, теперь куда медленнее, и упал рядом с Мерсером, чувствуя себя одурманенным. Но теперь ему стало немного лучше, когда он накурился и сидел рядом с друзьями Энтони, словно быть рядом с ними было все равно, что оказаться немного ближе к сыну. Мерсер, приглянувшись с Элкинсом, откашлялся. «Что, сержант?» — спросил Александр. «Не смущайся, говори, что хочешь. Мы все в этом». Мерсер неуверенно заговорил. «Я только хотел сказать, сэр, у Энта было множество ваших военных историй. Вы избежали из Кольдица, например. Думаю, все группы особых частей во всех трех подразделениях знают историю этого побега». Чуть заметно улыбнувшись, Александр кивнул, позволив себе порадоваться за своего сына. «Скажите, сэр, это действительно так?» — спросил Мерсер, слегка задержав дыхание. «Вы действительно спустились с высоты в 90 футов со стены и утеса за 60 секунд в темноте?» Александр рассмеялся. «Нет, я думаю, последние 45 футов спуска заняли больше 60 секунд. Но никто не сбегал из Кольдица, насколько мы слышали». «Но нет, кое-кто сбегал. Просто их потом поймали». Александр помолчал. «Как и меня». Он опустил голову, ощутив себя сидящим в одиночестве на промерзшей февральской земле, держащим на руках мертвого брата Татьяны, ожидающего, пока немецкие охранники появятся и схватят его. Его губы скривились, он отвернулся от Мерсера. Не все это было просто историями. «Но как насчет лагеря в ГУЛАГе? Разве вы с женой не добрались до Берлина, когда за вами гнались советские?» «Да», — кивнул Александр. «И знаете что, джентльмены, у советских и у самих были уже трудные времена, и, наверное, потому-то мы и здесь. А теперь извините меня». Он отошел в сторону и сел рядом с Хасаем, который, к счастью, не задавал ему никаких вопросов. Александр долго проверял и чистил свое оружие. День тянулся медленно. Они должны были решить прямо сейчас, выйдут ли они сразу утром на следующий день. Хасай хотел подождать еще день. Рихтер ворчал, Александр ворчал, но спокойный Хасай утверждал, что если они не уточнят утреннее передвижение Мунлай, они могут здорово влипнуть, хотя удивительно уже то, что этого до сих пор не случилось. Хасай думал, что им следует сделать все, чтобы провести операцию как можно быстрее. Рихтер и Александр неохотно согласились, и они ждали остаток этого мучительного дня и еще одну бессонную ночь разгула внизу, когда вьетнамские мужчины приходили и уходили, как на субботнем рынке в Нью-Йорке, и прилетали и улетали сделанные в Советском Союзе вертолеты, выбрасывая профессиональных военных и припасы. Наконец все затихло. И ровно в 8 утра Мунлай вышла из своей хижины и направилась к цели. Хасай, больше не глядя на нее, а лишь наблюдая за часами, сказал, что вполне доволен. Александр спросил, «Что, ты теперь знаешь, что она пунктуальна, как немцы, и тебе от этого лучше?» Он улыбнулся. «Не знаю, о чем вы говорите, майор Баррингтон», — серьезно ответил Хасай. «Я не знаком ни с кем из немцев. Но да, я чувствую себя лучше. Завтра утром мы выйдем, когда охранники заснут. Я помогу им крепко спать, а они вырубятся на полдня». «Позволь мне перестрелять их, Хасай», — сказал Александр, поднимая винтовку. «Тогда они вырубятся на более долгий срок». «Как пожелаете, сэр», — Хасай улыбнулся. «Девушка войдет в ту хижину, мы войдем за ней. но предупреждаю, нам, возможно, придется пойти по туннелям, а внизу лучше не стрелять, лучше использовать ножи, а если и стрелять, то только с глушителями. Звук выстрела вырвется наружу, как настоящий взрыв». Рихтер отказался отпустить Александра с Хасаем на захват Мунлай. «Это приказ. Это конец. Нет. У нас есть еще 9 человек, которые могут пойти. Ты не идешь. Пойдет один из горцев. Они как сама смерть». Александр почти не слушал Рихтера, собирая вооружение. «Полковник, я тоже до сих пор как сама смерть. Ты мечешься без передышки уже 5 дней», — воскликнул Рихтер. «Ты не можешь 5 минут просидеть без сигареты». Я сказал «нет». «И все же», — возразил Александр, «я сумел же выдержать 6 дней с 6 другими в одном окопе, и месяцы в лесу, и в одиночной камере 8 месяцев. Все будет в порядке». «Это было 20 лет назад, а потом ты лишь подкрадывался к твоей жене мышке и пугал ее до смерти на Хэллоуин. Это не считается разведывательной вылазкой». «Тебе Энтони об этом рассказал?» — раздраженно бросил Александр. «Не думаю, что этот парень вообще о чем-то умалчивал», — ответил Рихтер, глядя на Александра с особым выражением, заставившим Александра отвести взгляд. Элкинс сказал: «Да пусть он идет, полковник. Мерсер, тот же и я прикроем его в окопе. Хасай даст нам знать, если у него будут проблемы, и ему понадобится помощь». «Какой к черту окоп?» — почти закричал Рихтер. «Который мы выкопаем, как только получим разрешение, сэр». Рихтер разрешил Элкинсу и Мерсеру выкопать укрытие прямо напротив лачуги Мунлай, а потом отвел Хасая в сторонку. Поглядывая на Александра, он сказал: «Обещай, что будешь за ним следить». Он помолчал и добавил тише, так же, как следил за его сыном. «Да, полковник», — ответил Хасай, «но будем надеяться, что я присмотрю за ним лучше, чем за его сыном. Парень же исчез». «Но ты видишь, насколько он уже устал», — сказал Рихтер. «Он думает только о сыне. Может стать безрассудным». «Ладно. Возьми с собой тот же. Он тебе поможет». Качая головой, Хасай сказал: «Трое — это слишком много. И тот же здоровенный. Он хорош в драке, но нам не нужен шум. А майор Баррингтон двигается почти так же тихо, как я». Это был высочайший комплимент, какой только мог произнести Хасай. Они ждали остаток ночи, прячась в траве и за камнями. Немножко поспали, нервно, в предвкушении утра и от страха, что появятся змеи, почуяв еду и людей. Александр сначала наблюдал вместе с Хасаем и Элкинсом, потом отошел к Рихтеру, сел рядом с ним. Никто не мог толком спать, хотя и нужно было бы, хотя им это приказали. Александр думал, что одной лишь его разносящейся в воздухе тревоги достаточно, чтобы разбудить весь Сайгон. «Не беспокойся о людях, Александр», — сказал Рихтер. «Думай только о себе, слышишь? Только о себе, и не придется ни о чем сожалеть. Это команда Энта. Он их командир. Они в огонь пойдут ради него. И горцы тоже». Рихтер помолчал. «В особенности Хасай». Александр бросил на него недоуменный взгляд, Рихтер кивнул. «Хасай был близок с твоим Энтони. Я почти удивлен тем, что Хасай ничего не знал о Мунлай». После долгой тяжелой паузы он добавил: «Вся эта история с Мунлай грязна, я чувствую». «Тебе самому бы поменьше тревожиться, Том». Александр сильно беспокоился за всех, за 12 человек. Рихтер передернул плечами. «Не могу справиться. Что если их больше, чем нас? Что нам тогда делать? Они здесь в выгодном положении». «Они здесь долбанные идиоты», — сказал Александр. «Какой настоящий воин строит свою базу в такой дыре, в долине, окруженной возвышенностями, где любая атакующая сила может окопаться на вершине холма и, почти не имея людей, поджарить их всех разом? Том, ты знаешь лучше других. Ты же чуть ли не в одиночку размазал Северную Корею, пока у них вообще не осталось мест для локаций. Ты их разбомбил и вынудил к подчинению. Если бы мы умнее вторглись во Вьетнам, война давно бы закончилась, мы бы не оказались в таком затруднительном положении. Давай сначала постараемся найти Энта, ладно?» Александр улыбнулся, нюхая свои сигареты. Я только говорю, что тот, кто владеет этими высотами, контролирует все. «Не забывай мне радировать каждые 5 минут, майор контроль», — сказал Рихтер. «Предупреждай обо всем. Я даже своей жене не звоню каждые 5 минут. Если что-то начнет меняться, сообщи немедленно, и мне плевать, какой шум может поднять наш вертолет. Он прилетит, нас эвакуируют. 10 минут, так что мы просто должны молиться, что мы их опередим». «Мы их опередим». «Дело в том, солдат», — сказал Рихтер, «что ты не можешь одновременно бежать вперед и стрелять назад». «А ты проверь». «Сразу, Александр». Александр всмотрелся в Рихтера. «Том, в чем дело?» Рихтер покачал головой. «Там внизу серьезное дерьмо. Все просто кишит саперами. Саперы были особыми группами командос Северного Вьетнама, группами уничтожения. Вики уже злится на меня из-за того, что я потерял Энта. Я ей твержу, что это я не нарочно». Он кашлянул. «Мне будет лучше, если мы его найдем. Но если нет, мне останется лишь горевать». «И даже очень сильно», — сказал Александр. Они еще посидели рядом. Рихтер спросил. «Ты вот так жил 10 лет. Скучаешь по безумному времени?» Он улыбнулся. «Ты все еще слышишь бой барабанов вдали? Наш главнокомандующий МакАртур слышал их всю жизнь». «И не только он», — сказал Александр, с улыбкой глядя на смущенное лицо Рихтера. «Я очень скучаю по хорошим людям. Время от времени. И я ничего не имею против оружия». Он кивнул самому себе. «Но что до остального, ты не поверишь, но мне отвратительно быть мокрым, грязным, ненавистно терять кровь и моих парней, и я вполне доволен своей женой». Рихтер, понимающе улыбнулся и задумался. «Мне тоже нравится твоя жена», — сказал он после паузы. «До сих пор немного нравится». Александр не смотрел на него. «Не могу устоять, Александр. Но здесь моя жизнь. Когда-то это имело значение для Вики, но теперь она далека от меня». Он вздохнул. «Забавно, но чем старше я становлюсь, тем больше мне хочется, чтобы она не владела так мной». Он пожал плечами. «Не могу толком объяснить». «А и не нужно ничего объяснять, друг. Правда. Ничего». «Боже, как только я вспоминаю ее теперь, я сразу возвращаюсь к тому времени, когда впервые ее увидел, 48-й год. Она приехала в Колумбию, чтобы повидаться со всеми вами. Она была растрепана, спешила, бежала к Тане и Энтони. Ее черные волосы развивались, она плакала, она подбросила твоего малыша в воздух, чуть не задушила его, обнимая и целуя. Думаю, именно тогда я в нее влюбился. Прямо там, в ту минуту, видя ее любовь к мальчику». Из груди Рихтера вырвался болезненный стон. «Она была такая эмоциональная, такая итальянка, апассионата. Мне это понравилось. Мне это было нужно». Он надолго умолк. «Когда-то мы были такими сильными, но теперь это лишь видимость», — тихо продолжил Том. «Я делаю, что хочу, она делает, что хочет». Он склонил голову. «Не похоже на настоящий брак, да?» «Да», — согласился Александр, — «действительно». «Да», — прошептал Рихтер. «Но я знаю, что когда придет мое время переходить реку, моим последним воспоминанием будет не война». Александр тоже опустил голову в молчаливом и противоречивом сострадании. «А у вас, Тани, все хорошо?» — спустя какое-то время спросил Рихтер, поскольку они так и не смогли задремать. «Да, друг», — ответил Александр, глядя вниз в черную долину с маленькими зелеными человечками, похожими на вторгшихся марсиан. «Все так же, как всегда». «Это хорошо», — кивнул Рихтер. «Это очень хорошо». Наконец они заснули бок о бок, прислонившись к камням. А потом рассветало. Всем это уже было не по сезону теплое и безоблачное утро. Хасай и Александр, вооруженные в касках, готовые ко всему, начали спускаться с холма вместе с Элкинсом, Мерсером и тот же, шедшими за ними цепочкой. Рихтер и 6 его горцев рассредоточились и спрятались на вершине между камнями, установив пулемет М-60 на треногу. 10 100-зарядных лент лежали рядом и еще 2 сменных ствола на случай, если пулемет перегреется. Несмотря на все предосторожности, белые люди нервничали из-за подобной миссии без прикрытия темноты. С другой стороны, ясное утро помогало, видимость была прекрасной. Оказавшись лишь немного выше спящих караульных, Хасай одну за другой выпустил опиумные стрелы в спины и плечи охраны, и он передвигался в слоновой траве к следующей цели. Александр шел за ним и опустошал их АК-47, бросая магазины Элкинсу и Мерсеру. Само оружие он оставлял одурманенным караульным, потому что не знал, насколько наблюдательна Мунлай. Потом они все спрыгнули в канаву, чтобы дождаться девушку. В 8 Мунлай медленно прошла по тропе с чистыми бинтами и подошла к последней хижине, едва ли в 30 футах от засады. Открыв дверь, она исчезла внутри. И тут же Александр и Хасай, бесшумные, как тигры, подобрались к лачуге. Они постояли, а потом распахнули дверь и одним прыжком очутились в хижине. Там было пусто. Просто травянистая площадка примерно в 12 квадратных футов и никакой Мунлай. Хасай показал на потайной люк в земле. Если бы они не знали, что искать, они ни за что бы его не заметили. Хижины действительно были безжизненной приманкой. Хасай слегка подергал крышку люка, определяя, в какую сторону та открывается. Оказалось, она просто лежала на туннеле, как крышка канализационного люка. Лестница шла вниз от задней стены хижины, и там Александр и Хасай устроились так, чтобы Мунлай оказалась спиной к ним, когда будет подниматься наверх. Поползли 20 невыносимых минут. В лачуге было сыро, душно. Хотя Александр прислушивался, он не слышал внизу никаких звуков. «Ты буддист, Хасай?» «Анимист?» — шепотом спросил он, вытаскивая свой крестик и целуя его. «Нет», — ответил Хасай, целуя собственный крест. «Я добрый католик, как ты и твой сын, майор Баррингтон». Тихое поскрипывание лестницы насторожило их. Они пригнулись, напряглись, почти не дыша. Крышку люка подняла маленькая искалеченная рука. Девушке не сразу удалось протащить наверх большой живот. Мунлай была спиной к мужчинам. Александр почуял серный медицинский запах, солоноватый запах крови, увидел пустые флаконы из-под опиума, которые девушка положила на землю рядом с окровавленными повязками. За кем бы она там ни ухаживала, тот человек страдал от боли. Александр и Хасай выждали еще 2 секунды. Она только-только выбралась наружу и еще сидела на корточках, когда Александр, не дав ей возможности встать или заметить их боковым зрением, прыгнул на нее, сбил на землю, схватил за руки и зажал ей рот. Хасай мгновенно закрыл крышку люка, чтобы внизу их не услышали. Александр, крепко держа Мунлай, наклонился к ее уху и шепнул: «Где Энтони?» Женщина боролась, пытаясь вырваться. Она пробовала закричать, вертела головой, и Александру пришлось держать ее так крепко, что он, пожалуй, причинял ей боль, но она продолжала сопротивляться и брыкалась, пока Хасай не схватил ее за ноги, а Александр одной рукой прижал ее к своей груди, а другой зажал рот. Она попыталась укусить его. Ему пришлось насильно сжать ее челюсти. Повернув ее голову к себе, чтобы она увидела его мрачное лицо, он сказал: «Не вертись, не сопротивляйся». Он не думал, что она его понимает, и потому просто сильнее прижал к себе ее голову. Один ее глаз прикрывала повязка, но второй, зрячий, оказавшийся очень близко к лицу Александра, был черным и полным... чего? Странно, это не походило на страх. Несмотря на сильное давление, она все равно пыталась укусить Александра, дергалась, стараясь освободиться. «Даула Энтони?» — спросил Хасай на вьетнамском, связывая веревкой ее ноги. «Уэ Энтони?» — спросил он на французском. Она все так же дергала головой, просто качала или пробовала вырваться. «Где Энтони?» — спросил на английском Александр, а потом прошептал на русском: «Где Энтони?» Она моргнула. Моргнула, услышав русский язык? Александр не мог убрать ладонь от ее рта, пока не убедился бы, что она не станет кричать, потому что если она закричит, им придется убить ее, избежать. Их операция закончится, не успев начаться, а они так и не узнают ничего об Энтони. «Наверное, лучше унести ее в канаву?» — спросил Александр Хасая, задыхаясь. Она застонала, дергая головой под его ладонью. Александр уставился на нее. «Она меня понимает?» Девушка кивнула. И в ее глазе мелькнуло нечто. Она смотрела на Александра так, словно знала его. «Будешь кричать?» — спросил он. Она отрицательно дернула головой. «Ты говоришь по-английски?» Она кивнула, но он не мог ей доверять. Что, если она все же закричит? Одна ее рука, наконец, вырвалась. Она тут же потянулась и схватила грязные бинты, лежавшие рядом на земле, и махнула ими, как белым флагом. Переглянувшись с Александром, Хасай достал свой десантный нож и прижал его к горлу Мунлай. «Послушай меня. Он сейчас уберет ладонь с твоего рта, но если ты произнесешь хоть один звук громче шепота, этот нож перережет твое горло. Понятно?» Она кивнула. Александр все еще прижимал к себе ее голову. «И даже до того, как он успеет добраться до тебя ножом, — сказал он, — я просто сломаю тебе твою чертову шею, если ты повысишь голос. Это тебе понятно?» Мунлай кивнула. «Ты ведь знаешь, где Энтони?» Она качнула головой. «Хочешь, чтобы мы забрали тебя в джунгли?» — сказал Хасай. «Двое мужчин унесут тебя в лес и будут держать тебя там, пока ты не скажешь, где он, потому что тебя ждет именно это». Александр нахмурился. «Нужны ли такие угрозы в адрес беременной женщины?» Мунлай заметила его нерешительность. Но Хасай не обратил на Александра внимания. «Не смотри на него, смотри на меня! Где Энтони?» Она снова задергалась. Ладони Александра все так же зажимал ей рот. «Если не скажешь, — продолжил Хасай, — мы уведем твою мать и того маленького мальчика. Кивни, если поняла». Девушка кивнула. «Где он?» — спросил Александр более мягким тоном, чем Хасай, несмотря на то, что продолжал крепко держать ее хрупкое горло. Он даже нажал сильнее. «Мой сын там, внизу? А он в той яме?» Когда она не ответила, Александр дернул ее голову назад. Она задохнулась под его ладонью, но все равно не отвечала. «Беременная женщина. Это было безумием». «Пожалуйста», — сказал он, перемещаясь, позволив ей лечь на бок. «Пожалуйста, я не хочу вредить тебе. Мне просто нужен мой сын. Скажи, внизу ли он? Это все, что мне нужно». Рискнув, он убрал ладонь с ее рта. Она просто лежала на земле, задыхаясь, ослабев, не пытаясь сбежать, молча. Ее темный карий глаз, влажный и понимающий, смотрел на него. Хасай отодвинулся на несколько дюймов, все так же держа наготове нож, а Александр отодвинулся на 3 фута, подальше от ее тяжелого живота. Ему хотелось закрыть глаза и не смотреть на нее. Его инстинкты готовы были его предать, когда он смотрел на крошечную женщину с таким животом, сопротивлявшуюся 2 вооруженным солдатам. Это было уже слишком. «Пожалуйста», — повторил он, — «скажи мне, где он?» Мунлай открыла, наконец, рот и заговорила тихо, сбивчиво, но на очень хорошем английском. «Знаешь», — сказала она, — «он меня уверял, что ты никогда его не найдешь, а я ему говорила, что ты сумеешь». Теперь Александру не хотелось закрывать глаза. Он вытаращил их. «Что?» «И нечего притворяться, что ты удивлен», — сказала Мунлай. «Кто это удивлен? Он жив?» «Я не знаю», — ответила она мягким голосом. «Был едва жив, когда его забирали отсюда». «Его забрали отсюда». Александр потерял дар речи. Он чуть не плакал. «Вы опоздали. Он теперь где-то рядом с Ханоем», — сказала Мунлай. «Скоро его отвезут в лагерь Кастро, рядом с Китаем, а потом в СССР». Со стоном выдохнув, Александр опустился на землю. Она наблюдала за ним, не моргая. Все были на земле, Мунлай рядом с Люком, полулежа. Александр, охваченный ужасом, у стены, Хасай рядом с девушкой, крепко сжимая нож. «Я знаю, где он. Я вас отведу к нему», — сказала она. «Пойдемте со мной. Он был жив, когда его увозили. но времени у нас мало». Александр не мог говорить. «Ты чертова лгунья», — сказал Хасай. «Кому ты меняешь повязки дважды в день?» Мунлай мягко улыбнулась. «Это транзитный лагерь. У нас тут и другие военнопленные. Я им помогаю, так же, как помогала ему». Сефана выпрямилась и смахнула с лица солому. «Держи руки перед собой», — потребовал Хасай, придвигаясь ближе. «Ладно, ладно». Она положила ладони на живот и поморщилась, словно ей было больно. Она старалась дышать ровно. Если бы Александр не слышал ее слов, если бы не ее предыдущее молчание, она была бы в его глазах просто молодой беременной женщиной, просящей мужчин о сострадании. Возможно, беременной от Энтони. О, Боже. Ведь если не смотреть на повязку на ее глазу, видно было, как она свежа, мала и симпатична. «Сколько тебе лет?» — недоуменно спросил он. 17. У него упало сердце. Он посмотрел на Хасая, ища поддержки. Хасай не проявлял никаких чувств, его взгляд был жесток. Он покачал головой, глядя на Александра, как бы говоря: «Опомнись, майор». «Тебе не 17, — сказал он. — Может, 117. Не ври майору. Сколько тебе лет?» 26. Я родилась в 43-м, как его сын». Александр удивился, она выглядела юной, как дитя. «Там внизу есть охрана?» — спросил он, нахмурившись из-за ее лжи. «Много. Сторожат военнопленных. Но какая разница, его там нет?» «Вооруженная охрана?» «Да, очень». Все замолчали. «Ты высматривала американцев Хюэ», — сказал Александр. «Ты поймала моего сына». «Я была просто приманкой», — ответила Мунлай, пожав плечами. «Обычно мы их сразу убиваем там и тут, но не твоего сына. Он был крепким воином, и именно из-за него я наполовину ослепла». «А», — заговорил Хасай, — «но в стране слепых одноглазый король». «Мне плевать, что ты оскорбляешь мою страну», — возразила Мунлай, не глядя на него. Она говорила все так же мягко и держалась покорно. «Это и твоя страна тоже, Бана». Она так ни разу и не глянула на Хасая. Ее глаз смотрел только на Александра. «Хьюи, Энтони думал, что спасает меня. Он был так благороден и порядочен. Казался легкой целью, твой сын. Легчайший. Всего несколько дней, и он был готов». В ее глазу мелькнуло одобрение. «Но вообще-то, должна тебе сказать, ты не слишком хорошо его учил. Он слишком доверчив. Хотя, конечно, это, пожалуй, как раз единственная причина того, что он до сих пор жив. Потому что я собиралась убить его, как убивала всех их. Убить опиумом, смертельной дозой». Она чуть повысила нежный голос. «Но он начал рассказывать мне такие интересные истории о своей жизни. Я подождала, чтобы послушать. Он рассказывал мне понемногу за раз. Но когда мы поженились, он рассказал мне все. Я была просто вьетнамской шлюхой, которую он спас, простой деревенской девчонкой, которая отчаянно нуждалась в защите». Ее глаз засверкал, когда она заговорила об Энтони. «Он рассказал мне так много, думаю, что я почти ничего не понимаю. А я сидела и слушала. Он рассказал о своей матери, о бегстве от Советов и об отце-американце, который поехал в Советский Союз и служил в Красной Армии, и дважды бежал и убивал советских следователей и пограничников НКВД, и сбежал из самой охраняемой советской тюрьмы, а теперь служил в американской военной разведке». Мунлай вспоминала как будто с нежностью. «Он был досконален. Нам вряд ли нужно было даже твое дело, чтобы подтвердить его истории». «О, Боже, да кто ты такая?» — прошептал Александр. У него дрожали руки. «Я его жена», — ответила Мунлай самым милым голоском. «Я его беременная жена, и я была его сиделкой». Александр порадовался тому, что сидит. Однажды он уже рассказал все о себе, так же беспечно, одной маленькой, нежной, очень юной, советской фабричной девушке, которую едва знал. Рассказал, сидя на скамейке под летними вязами в итальянском садике в Ленинграде. Бледный и дрожащий, глядя на девушку, он спросил: «Но как ты сумела притащить его сюда?» Он искал в ней хоть чего-то, какой-то крошечной подсказки, намека на одно и только одно: где сейчас Энтони? Мунлай пожала плечами. Вполне мирно. Когда он начал что-то подозревать в нескольких милях от демилитаризованной зоны, я помогла ему заснуть. А когда он проснулся, он уже был здесь. Он даже не сопротивлялся. Александр замолчал, он был ошеломлен, представшей перед ним картиной. Его сын просыпается и понимает, где оказался. Мунлай продолжала тихонько. Но здесь Энтони вдруг потребовались серьезные убеждения, чтобы он продолжал говорить. Тогда-то и начались наши проблемы с ним. Потому что, когда он говорил, он просто врал, черт знает что, об американских военных позициях. Он послал нас на одну безумную операцию, это окончилось для нас большими потерями. Мы прямиком зашли в ловушку. А он все пытался убить охрану, и трижды ему это удавалось, причем дважды тогда, когда он был еще в кандалах. Он стал очень опасен. У нас не было выбора, кроме как обездвижить его, а потом увести. «Обездвижить его?» — беззвучно повторил Александр. «Каждое твое слово — чертова ложь», — сказал Хасай. «Он сейчас внизу». «Нет, его там нет», — равнодушно откликнулась Мунлай. «Но там 15 стражей с пленными. Вы двое хотите схватиться с ними в темном туннеле? Пожалуйста, вперед». 15 стражей?» — переспросил Хасай. «А сколько пленных?» Не отвечая, Мунлай обратилась к Александру. «Скажи своему Бана, чтобы убрал от меня свою нож, командир. Я жена твоего сына. Этот ребенок станет твоим внуком. Сейчас же пусть уберет нож от моего горла». После пары нервных мгновений Александр подал знак Хасаю, и тот с крайней неохотой отодвинулся от Мунлай. «Но это ребенок Энтони?» — неуверенно произнес Александр. Ее единственный глаз уверенно смотрел в его два, и все три не мигали. «Командир, о чем ты меня спрашиваешь? Ты явился во Вьетнам, бросил свою семью, подверг собственную жизнь смертельной опасности, и все это ради того, чтобы снова увидеть сына. Я готова помочь тебе в этом, если ты будешь разумен, а ты сидишь тут и спрашиваешь об этом?» Она показала на свой большой живот. «Да какое это имеет значение?» Теперь Александр поморщился и моргнул. «Какое значение?» — выдохнул он. «Огромное значение. Огромное, черт побери. И не уходи от ответа. И не лги мне. Ты можешь хоть что-то сказать без вранья? Вопрос простой. Ответ «да» или «нет». Это его ребенок?» Она склонила голову, словно молясь. Потом уверенно посмотрела на него. «Александр Баррингтон, во что ты веришь? Разве ты не знаешь лучше других, что твоя новая страна воюет с твоей прежней страной? Ты в центре самой горячей схватки. Разве именно тебе не следует думать об этом больше других? Кого беспокоят дети? Как ты думаешь, что происходит вокруг тебя? Ты знаешь, что твоя страна воюет также и с моей страной? Мы сражаемся за саму душу Вьетнама. Вьетнам будет единым. Единой коммунистической республикой Вьетнам. И вы, американцы, или эти шуты, которых вы называете южными союзниками, ничего не сможете изменить. Мы не остановимся, пока вы не уйдете. Вся Юго-Восточная Азия, Лаос, Камбоджа, Вьетнам — не ваше дело. Это наше дело. А вы вместо того являетесь сюда и делаете вид, что сражаетесь». Она беспечно засмеялась. «Вы это называете сражением? А мы называем проигрышем». «Мы не проигрываем», — возразил Александр. «Мы не проиграли ни единой чертовой стычки с вами с самого начала этой проклятой войны». «И все равно вы проигрываете. А знаете почему? Потому что вы зря тратите время, сбрасывая бомбы из безопасного расстояния, отправляясь в такие вот разведки и трахая шлюх. Вроде тебя». «А знаете, кто действительно сражается?» — продолжила она. «Мы. Советы нас тренируют, обучают действиям, дают образование, вооружают нас. Они учат нас вашим языкам, командир. Русскому, английскому и языку войны. Это тот единственный язык, который понимаете вы. Мы сражаемся их старым оружием, вашим новым, которое вы бросаете. Мы сражаемся без обуви и касок, без особых пайков. Вы нас сжигаете напалмом. Мы перевязываем раны и снова идем вперед. «Вы уничтожаете наш урожай голубым ядом, особым гербицидом и дефолиантом. Мы едим траву и идем вперед. Нам плевать на ваши бомбы и ваши химикаты. Нам плевать на то, что мы умираем, потому что мы сражаемся за само наше существование. Так же, как прежде Красная Армия сражалась с Гитлером. Победа — единственный возможный вариант. Так американцы сражались во время Второй мировой войны и первые несколько месяцев в Корее. Но здесь, во Вьетнаме, вы скорее делаете вид, что воюете. И поэтому вам никогда не победить, несмотря на то, что у вас самая дисциплинированная, самая тренированная и экипированная армия в мире. Потому что вы не хотите пожертвовать даже 50 000 ваших людей, чтобы разбить коммунизм в Индокитае, а мы пожертвуем нашими людьми до последнего, чтобы разбить вас. Мы пожертвуем миллионами наших людей, десятками миллионов, не какой-нибудь вшивой полусотни тысяч. Никакая цена для нас не кажется слишком высокой. Никакие жертвы не слишком велики. Мы верим в эту войну, а вы нет. Вы сами в нее не верите. Ваша страна в нее не верит. Ваши политики в нее не верят. Да, ваши политики и журналисты уж точно в нее не верят. Мунлай ласково улыбнулась. На деле они так много делают за нас, они разрушают дух нашего американского врага. А когда вы уйдете, Южный Вьетнам, несмотря на всю вашу тренировку, не продержится и недели. Она говорила так мягко, ее голос звучал мелодично. Она ни разу не повысила тона, слова слетали с ее языка, как бабочки, и она улыбалась. Но ее слова... Александру вдруг вспомнилось некое стихотворение. Когда Мунлай говорила таким нежным голоском, это звучало, как это было у Джона Драйдена, как невесомые снежинки, что таяли, едва сорвавшись с губ. Но ее слова были нелепы. Александру хотелось сказать: «Я ничего не понимаю, говори по-английски». Но он понимал. Его зачаровывали ее голос и ее большой живот. Она была похожа на Таню, когда-то ходила на 8-м месяце беременности, когда она не могла подняться с дивана или с кровати без помощи Александра, даже повернуться не могла, не пошатнувшись, и он ходил за ней, постоянно протягивая к ней руки на случай, если она споткнется или у нее закружится голова. Александр колебался. Но в ответ на все, что он только что услышал, он смог сказать лишь одно. «Но ведь и южные вьетнамцы верят в свою войну. Разве нет?» «Нет, они слабы. Вы водите их за нос. Вьетнам будет единым вопреки им и вопреки всем наемникам, которых вы шлете им на помощь. Мой сын не какой-нибудь чертов наемник». «Да, твой сын не таков», — согласилась Мунлай, неподвижная и спокойная. «Он один из 500 000». Она помолчала, моргнула. «Но знаешь что? Он тоже не верит больше в эту войну». «О, он думал, что верит. Пока не встретил меня, он думал, что верит. И когда он женился на мне, он все еще думал, что верит. Но он никогда не спрашивал меня, из Южного ли я Вьетнама. Он женился на мне мгновенно, когда я ему сказала, что беременна, и он никогда не спрашивал, его ли это ребенок». Александр стиснул кулаки, сострадание понемногу покидало его. «Да, потому что он верил тебе». Мунлай покачала головой. «Далеко не полностью. Когда он открыл глаза здесь, в Кумкау, и увидел, где находится, и стал просить меня, меня привели к нему, беременную и связанную, и приказали ему говорить». «Энтони заговорил?» «Да, но знаешь, что он сказал, этот твой сын? Мне плевать, что вы с ней сделаете. Это не мой ребенок. Женщина должна принадлежать только одному мужчине, но у нее могло быть и 2 разом, а то и 3. Это моя жена трахалась с каждым американским солдатом отсюда до Сайгона, старалась заманить их в засаду своей киской, как заманила меня. Она могла с тем же успехом вставить себе бритвенное лезвие. Можете убить ее прямо сейчас, мне плевать». Мунлай небрежно усмехнулась, хотя по ее лицу пробежала легкая судорога. «Незачем и говорить, конечно, что они меня не убили. Но вы меня поняли. Он в меня не верил». «Какого черта ты говоришь верить в тебя?» — спросил Александр, в этот ужасный момент радуясь тому, что Энтони наконец увидел истину. Энтони, веривший когда-то, что весь мир добр. «Мой сын наконец увидел, что нашел нечто даже хуже простой двухдолларовой шлюхи», — сказал он. «И он хотел, чтобы ты это поняла». «Да, верно», — согласилась Мунлай. «Так что его любовь не была так уж слепа». «Да?» Она поджала губы. «Тебе надо нас поблагодарить, потому что именно здесь, в Кумкао, твой сын наконец разобрался в том, во что он действительно верит. Это не война с коммунизмом, и, конечно, не я. И пока он не разобрался с тем, во что верит, мы с ним ничуть не продвинулись. Ничто из того, что мы могли сказать, его не убеждало. Мы грозили отправить его в лагерь Кастро. Мы приводили самых впечатляющих пленных. Мы применяли сильнейшие средства». Александр снова и снова морщился. Но на него ничто не производило впечатления. Он проклинал нас на русском, на английском, испанском, даже на нашем собственном языке. Мы били его, морили голодом, жгли, держали его с крысами, многое делали. А потом я приходила и ухаживала за ним. Ее голос зазвучал утешающе. Я так заботилась о нем. Я была его единственным другом, его женой, а он был скован и обнажен и не имел никакого выхода. Ему приходилось позволять мне прикасаться к нему. Каким это должно было быть для него терзанием, какой пыткой? Ладони Мунлай, лежавшие на ее животе, слегка напряглись. «Ты отшатнулся, командир? Почему?» Ладони Мунлай расслабились. «Наконец мы нашли способ. Сделали вид, что сдаемся. Мы ему сказали, что уже достаточно долго продержали его здесь. Он больше не представляет для нас ценности. Мы хотим сообщить его правительству, что он все еще жив и что он военнопленный. Может, они решат поторговаться за Энтони Баррингтона». Александр побледнел. Мунлай улыбнулась. Зубы у нее были изумительные. «Именно так?» Она кивнула. «А ты хорош, отец Энтони. Сразу понимаешь. Мы сказали, что его родители будут рады узнать, что он жив, что он военнопленный в Северном Вьетнаме. Но Энтони, похоже, так не думал. Он сказал, что расскажет нам все, лишь бы его имя появилось в списках военнопленных, чтобы ты не узнал, что он в плену. И сколько же ценных данных он нам выдал? В конце концов, он же знал, что ты сам предатель и дезертир, убивший 68 наших людей, чтобы избежать того же. Наших людей? И теперь, командир, — сказала Мунлай, — пойдешь ли ты со мной? Потому что твой сын ждет, и, возможно, и твоя жена тоже здесь с тобой. Она подождала ответа, но Александр молчал, и она прошептала. «Как жаль!» «Да кто ты такая?» Также шепотом спросил Александр, почти неслышно, стараясь дышать ровно. Ее голос наконец слегка сорвался. Она сказала, «Я хочу, чтобы ты знал. Я ничего не могла поделать. Я любила его». Ее глаза наполнились слезами. Но он был таким открытым. «Ты спросил, кто я такая?» «Твой сын научил меня этому». «Задай себе эти три вопроса, Мунлай», — сказал он мне, «и ты поймешь, кто ты есть. Во что ты веришь? На что ты надеешься? Но главное, что ты любишь?» «И я тебе скажу. Я вьетнамская коммунистка. В это я верю. На это я надеюсь. Это я люблю». Она еще не договорила, и Александр не успел шевельнуться, вздохнуть, как в маленькой руке Мунлай сверкнул блестящий изогнутый нож, лезвие метнулось вперед и по рукоятку вонзилось во внутреннюю сторону бедра Александра. Девушка метила прямо в бедренную артерию. Александр дернулся, сдвинулся на полдюйма, на полсекунды запоздав с реакцией, и она промахнулась, пока что, но действовала молниеносно и со следующим вздохом, не теряя равновесия, выдернула лезвие и уже готова была ударить в лицо Хасая, когда тот бросился на нее. Однако Александр успел вцепиться в ее запястье, а в руке Хасая уже был его собственный нож. Мунлай открыла рот, чтобы закричать, но Хасай дернул ее голову назад и сильным движением перерезал ей горло. Отбросив девушку от себя, он, не обращая внимания на булькающие звуки у себя за спиной, уронил нож и схватил Александра за ногу. Они оба пытались зажать ладонями красный ручей, остановить кровь. Одной рукой Хаса выхватил из своей сумки аптечки кровоостанавливающий бинт «Куик-Клот». Он был безболезненным, стерильным и впитывал влагу. Александр прижал его к ране. Хасай, быстро достав бутылку с ляписом, щедро облил его ногу и вытащил набор срочной помощи. Он наложил поверх бинта широкую повязку, перетянул бедро Александра ремнем и все еще раз перевязал сверху. Все это заняло у него не больше 30 секунд. «Поверить не могу, что был так неосторожен», — выдохнул Александр. «Ты был очень неосторожен», — возразил Хасай, выливая на повязку еще ляписа. «Твой сын тоже попался и не заметил ножа, пока не стало слишком поздно». «Ты так замотал все, будто это шина», — заметил Александр. «Кровь нужно остановить, командир», — тихо произнес Хасай. «Кровь остановится, но я потеряю чертову ногу», — возразил Александр и слегка ослабил повязку. «Зато жизнь не потеряешь. Но мне нужна нога. Он там, внизу, и мы должны сейчас его вытащить», пока кто-нибудь не заметил, что она исчезла. «И поосторожнее с ляписом». Они выждали несколько мгновений, проверяя, остановится ли кровотечение. «Откуда ты знаешь, что он внизу?» — спросил Хасай. «Я ее пугал?» Он помолчал. «Но я же говорил тебе, она бы скорее умерла, чем что-то выдала». «Но она выдала», — сказал Александр, держась за ногу. Его пальцы стали красными и липкими. Она просто невольно это сделала. Он внизу. Александр умолк, бросил взгляд за спину Хасая, глубоко вздохнул, снова уставился на свою ногу, восстанавливая самообладание, и, глядя на кровоточащее бедро, постарался справиться с голосом и лицом, чтобы произнести следующие слова. «Бана, ты мог бы повернуть ее от меня? Можешь ты положить ее спиной ко мне, пожалуйста?» Он не смотрел на Хасая, подобравшегося к телу. Он только слышал, как тот переворачивает беременное тело. И, наконец, выдохнул. «Все в порядке, командир», — сказал Хасай. «Дать тебе морфина». «Да пошел ты со своим морфином. Я тогда и встать не смогу». «Думаешь, мы теперь должны подняться наверх?» «Ты только останови кровь, ладно?» В помещении, таком жарком недавно, теперь было не так. Воздух стал сырым от крови, она уже начала пахнуть, как ржавчина, как металл. Дышать стало трудно. Они вдыхали 4/4 крови Мунлай и какую-то часть крови Александра. Оба молча прижимали бинты и ладони и серебряную отраву ляписа к скользкому бедру и выждали еще немного. «Ты забыл, что на другой стороне нет гражданских?» — сказал Хасай. «Там вражеские бойцы». «Это война, а ты о ней забыл, хотя ее грязные слова тебе о ней напоминали. Ее беременность была таким мощным оружием против тебя. Она понимала, что Иэнд тоже поддастся. Ты был неосторожен». «Наверное», — возразил Александр. «Точнее, ты прав. Я не слушал, что она говорит. Я ни гроша не дал за все ее убеждения или верования, или какое еще она тут болтала дерьмо. Я слышал в своей жизни слишком много всякой дряни, что все это просто проскакивает мимо. Я прислушивался только к одному. Искал только одного. Был ли я прав в том, что замечал в ней, когда она шла в эту хижину и возвращалась с грузом на плечах? Этот груз был любовью. Каждый раз, когда она входила сюда, она страстно желала увидеть его. Флаконы с опиумом сказали Александру больше, чем он хотел знать». Когда я понял, что она любила его, я понял, что она бы не позволила увести его в кубинский лагерь. Я знал, что он здесь, внизу. «Да, но раз ты это понял, она должна была убить тебя», — сказал Хасай. «Она пожертвовала своей жизнью и жизнью ребенка, чтобы убить тебя». «А она меня убила?» «Я не могу зашить рану», — сказал Хасай. «Она глубокая. Тебе нужно... Хасай!» перебил его Александр. «Я знаю, что мне нужно. Найти сына. И хватит хлопотать над моей ногой. Пора идти». Хасай сжал рану сильнее. Секунды текли. Одна минута превратилась в две. «Ты счастливчик», — сказал Хасай. «Она слишком быстро выдернула нож, пытаясь убить меня. Посмотри, кровотечение слабеет. Давай подождем еще 5 минут». Он дал Александру воды. Залпом проглотив ее, Александр сказал: «У нас нет 5 минут. У нас и 5 секунд нет. Идем». Он встал и тут же упал. Он не мог опираться на онемевшую ногу. «Ох, черт нас побери!» — воскликнул Хасай. «Надо выбираться отсюда и как можно скорее». «Нет». Александр взялся за рацию. «Гадюка! Гадюка!» — заговорил он. «Вызываю». Через мгновение зазвучал тревожный голос Рихтера. «Нужна поддержка, немедленно. Мерсер, Элкинс, тот же, пришли их. Пусть действуют максимально тихо, немедленно». Хасай таращился на него. «Со мной будет все в порядке», — успокоил его Александр. «Мы впятером одновременно спустимся по этой лестнице». «Но ты же ее слышал. Что-то из того, что она говорила, должно же быть правдой, так? Она сказала, внизу много охраны. И есть другие военнопленные. Кто им поможет? Кто поможет Энтони? Нам нужен тот же. Если она говорила правду, нас будет недостаточно. Если лгала, нас будет слишком много». Александр твердо посмотрел на горца. «Хасай», — сказал он, — «ты пойдешь первым. Мы все за тобой. Мы найдем Энтони и выберемся оттуда». Он крепко сжал свою ногу. Охрана, скорее всего, спит. «Здесь день вместо ночи, разве ты этого не заметил? И для подземных крыс тоже». Хасай открыл рот. «Бана!» — мрачно остановил его Александр. «Сейчас абсолютно не время для чертовых споров». Качая головой, Хасай вскинул руки, сдаваясь. «Да, командир, но каждый раз, когда ты двигаешь ногой, рана открывается, вот и все, что я скажу». «Я должен найти сына. Это тебе понятно, так?» «Так», — ответил Хасай, собирая свои ножи, ругер, очки дальнего видения. «Моего сына убили солдаты Вьетминя во время их земельной реформы в 56-м году. А он ведь был на их стороне. Тоже Вьетминь». Он помолчал, его черные глаза потемнели еще сильнее. «Как и я». Александр и Хасай еще одно бесконечное, долгое мгновение смотрели друг на друга, а потом Александр закрыл глаза, прислонился к стене хижины. «Может, она была права, мой друг Вьетминь», — прошептал он. «Мы просто верим не в то, что может привести нас к победе в этой войне». «Она была права, майор Баррингтон», — сказал Хасай. «Мы верим в разные вещи». Через несколько секунд в хижине появились Элкинс, Мерсер и Тоджо. «Святое дерьмо!» — воскликнул Элкинс, увидев Александра. Тот действительно представлял собой некое зрелище. Его правая нога насквозь промокла от крови до самого ботинка, руки были красно-коричневыми, и весь он был забрызган кровью. Потом Элкинс увидел мертвую женщину. «Ох, прошу, пожалуйста, не говорите, что это и есть наша девица!» Александр подтвердил, что это именно она. «А наш парень внизу, под нами?» В голосе Элкинса звучало сильное волнение. «Надеемся. Наш парень, другие военнопленные и, возможно, охрана. А теперь все крадемся. На ругеры, глушители и никакого шума». «Есть», — ответил Мерсер, — «но надо поспешить. Вам нужна капельница, майор». Александр выпил еще немного воды. «Я в порядке», — сказал он и с огромным усилием поднялся с земли. Потеря крови немного походила на слишком долгое пребывание подо льдом, а Александр хорошо знал и то, и другое. Мало-помалу ты просто теряешь власть над собой. Они связались по рации с Рихтером. Александр объяснил, что происходит. Рихтер, уже успевший подать запрос, сказал: «Наша вертушка уже в Лаосе, всего в 7 километрах отсюда. Когда будете готовы уходить, сообщите. Она прибудет за 37 секунд». «Прошу всех», — сказал Хасай, — «потише. Я открываю люк и спускаюсь». Никто не шелохнулся. Александру было трудно встать. Из раны сочилась кровь. Он облил ее ляписом, намотал еще один бинт. Четверо солдат с тревогой смотрели на него. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Элкинс. «Фантастически», — ответил Александр, надевая ночные очки. «И хватит нянчиться со мной. Пошли». Оружие уже было при нем. Бросив последний взгляд на Мунлай, он спросил, есть ли у кого-нибудь что-то, чтобы прикрыть ее, чтобы Энт ее не увидел, если они выведут его наверх. Тот же достал из рюкзака камуфляжную куртку и набросил на труп. Они встали у люка. «Готовы?» — спросил Александр. «Действуем быстро. Если найдете кого-то из наших, поднимайте их наверх. Выводите наружу и велите бежать на холм. Только пусть не забывают о наших растяжках». Хасай поднял крышку люка и прислушался. Внизу было тихо. Он глубоко вздохнул, кивнул Александру, пригнулся и спрыгнул вниз с высоты в 10 футов. Ему и лестница не понадобилась. Александр слушал, его сердце колотилось, дыхание останавливалось. Хасай исчез в темноте. Выстрелов не последовало, но раздался тихий звук «ш-ш-ш». Это были выпущены 2 стрелы, и потом до Александра донесся звук ножа, взрезающего плоть, и быстрое дыхание. Александр спустился следующим, держа нож в зубах, поддерживая тело на руках, чтобы не нагружать раненую ногу, и в конце спрыгнул с лестницы, тут же схватив нож и Ругер. Его ночным очкам понадобилось несколько секунд, чтобы адаптироваться к темноте. Мерсер, Элкинс и Тоджо спустились за ним. Еще до того, как глаза Александра полностью обрели зрение, откуда-то сбоку на него прыгнула зеленая фигура со штыком. Он едва успел отбить удар своим ножом, но успел. Мужчина, напавший на него, был меньше ростом и слабее. Это даже не было схваткой, несмотря на преимущество штыка. Он упал. После этого Мерсер и Элкинс пошли перед Александром, а тот же за ним. Но где же Хасай? Они вышли на прямоугольную подземную площадку, от которой отходили 4 коридора. На земле была рассыпана влажная солома. В углах скопилась жидкая грязь. Они двигались медленно, неуверенно. Наконец нашли Хасая в одном из коридоров. Он сражался с крупным охранником, который прыгнул на спину горца и душил его. Значит, кое-кто здесь не спал. Элкинс отшвырнул караульного от Хасая. Мерсер пристрелил его. Но Хасай был прав. Шум выстрела даже с глушителем был слишком громким для пещер. «Больше не стреляйте, если получится», — прошептал Александр. «Просто найдем Энтони». Теперь они шли рядом, и впереди Хасай. Вокруг было тихо. Александр подумал, что это могла быть фальшивая тишина. Где-то капала вода. Они прошли по одному коридору без фонарей, только в ночных очках, держа пистолеты взведенными, ножи на изготовку. И звали шепотом «Энтони! Энтони!». Это было единственным звуком в вонючей тесной норе во влажной земле. Он услышал чей-то стон. «Энтони, это ты?» Последовал еще один стон. «Энтони! Энтони!» Они нашли 5 неохраняемых американских солдат, сбившихся в кучу на полу запертой бамбуковой клетки. 5 солдат, о чудо! Все они были избиты, окровавлены. Хасай отпер замок, они бросились к пленникам. «Энтони! Энтони!» Но ни один из них не был Энтони. Элкинс и Мерсер помогли им подняться. Один оказался уже мертв. Должны ли они бросить его здесь? Он ведь тоже был чьим-то Энтони. Александр приказал не оставлять его. Побыстрее выводить остальных. Кто из них был достаточно силен, чтобы нести умершего? Один из военнопленных со слезами вызвался. «Тот же, помоги ему подняться», — приказал Александр. «И если они смогут держать винтовку, дай им ее, а потом возвращайся. Но не связывайся с Рихтером, пока...» «Пока...» Он обратился к пленным. «Энтони...» Они ничего не знали. 3, включая умершего, были захвачены всего 2 дня назад. 2 других провели здесь уже неделю. Но выглядели и говорили так, словно едва могли даже назвать свое имя и звание. «Их совсем не охраняли», — сказал Хасай. «Чертова Мунлай! Все время врала!» Те, что напали на меня, спали около лестницы, и, похоже, больше тут никого нет. Вряд ли они ожидали неприятностей. Не стоит расслабляться, Хасай. Эти саперы спали, но если мы разбудили других, нам придется нелегко. Энтони, Энтони. Хасай прошел вперед по другому коридору, исчез. Александр старался не отставать, но ему приходилось сильно наклоняться, это его тормозило. Коридор заканчивался примерно в 40 футах перед ним. Александр увидел четверых стражей, прислонившихся к стене перед маленькой бамбуковой клеткой. Они явно спали. Александр и Хасай осторожно сделали шаг, другой, но даже отсыревшая солома шуршала. Тут ничего было не поделать. Один из вьетнамцев открыл глаза и, будучи всегда настороже, тут же потянулся к оружию. Хасай, подготовленный не хуже, метнул нож в горло стража. Трое других уже вскочили. Одна стрела Хасая, точная и бесшумная, два выстрела из Ругера Александра, тоже точные, но не такие тихие. Они быстро подошли ближе. Хасай вернул свой нож. Поймавший стрелу, схватил Александра за раненую ногу и дернул. Александр схватился с ним, его десантный нож сверкнул в темноте, как молния. Наконец Александр отбросил стража в сторону, а Хасай уже отпер замок. Он открыл бамбуковую дверцу и замер перед ней столбом, но не вошел внутрь. Александр попытался обойти горца. «Отодвинься, Хасай!» Попятившись, с трудом вздохнув, Хасай произнес сдавленным шепотом: «Я свяжусь с Рихтером и скажу, что мы нашли капитана Баррингтона. И сразу вернусь в тот же, чтобы помочь вам. Проверьте, сможете ли вы его разбудить». Он поспешил прочь, не глянув на Александра. Наклонившись под низким потолком клетки, Александр вошел в нее. Он увидел Энтони, лежавшего на боку на черной окровавленной соломе, и сразу понял, что что-то с ним не так. Но что? «Энт?» Он опустился на колени рядом с сыном. Тот вроде был без сознания, но жив, и он был почти не одет. На нем были рваные штаны и просто накинута сверху старая вьетконговская рубашка. Александр отбросил ее в сторону. И тогда он увидел. Левая рука Энтони отсутствовала. Она была отрезана на несколько дюймов ниже плеча и кое-как перевязана чистым бинтом. Мунлай была здесь совсем недавно. Стараясь не задохнуться, Александр повернул Энтони на спину и увидел, что его вторая рука с внутренней стороны почернела от уколов. Если Мунлай и поддерживала в нем жизнь, то лишь благодаря пенициллину и опиуму. Энтони был грязен, все его тело покрывали раны. Александр отвел взгляд. Он не мог этого вынести. А когда он снова посмотрел на сына, он просто ничего не видел. «Энт», — прошептал он, положив ладонь на грудь сына. «Энт», и встряхнул его. Энтони открыл глаза и бессмысленно уставился на лицо отца, а Александр увидел самого себя четверть века назад, лежавшего на такой же грязной соломе, истекавшего кровью и без надежды. Он ждал охранников с цепями. В отчаянии он уже 4 дня отказывался от еды, а потом открыл глаза и увидел своего отца, Гарольда Баррингтона, склонившегося над ним и шептавшего: «Не будь таким гордым, Александр, попроси немного хлеба». Им тогда сказал своему отцу: «Не надо меня жалеть, папа. Эту жизнь я сам для себя выбрал». И призрак его умершего отца, такой близкий, голосом едва слышным сквозь громкий стук сердца Александра, шепнул: «Нет, Александр, эту жизнь выбрал для тебя я». А теперь Александр, не призрак, стоял на коленях над собственным сыном, такого же возраста, на такой же соломе, так же близко к смерти, ни на что не надеявшегося, и говорил едва слышно: «Энтони, это я. С тобой все будет в порядке, и я помогу тебе. Но вставай, потому что мы должны уходить прямо сейчас, если хотим спастись». Энтони моргнул. Его взгляд был рассеянным, затуманенным. Он был сильно одурманен. Но все же слегка что-то осознавал, потому что произнес: «Папа, вставай, Энт». Энтони задрожал всем телом. «О, Боже! Снова галлюцинации! Пожалуйста, уходи! Я знаю, что это не ты! Боже, да что со мной происходит? Это не галлюцинация! Вставай!» Александр тоже дрожал. Ноги Энтони были скованы, его уцелевшая рука привязана к кольцу в стене. Александр перерезал веревку, и Энтони, лежа на боку, протянул руку и коснулся его совершенно реального лица. И застонал. «О, Боже! Нет, папа! Нет! Ты не понимаешь! Тебе надо поскорее убираться отсюда!» «Я понимаю, и мы уйдем вместе!» Александр пытался снять железные цепи с его ног. Ничего не получалось. Он повернулся к голове Энтони, наклонился к нему. Он обнял сына, оставляя на нем кровавые следы. «Я не могу двигаться», — сказал Энтони. «Ты же видишь, что они сделали со мной». «Что бы сказала сейчас Таня?» «Энтони, Энтони», — шептал Александр, прижимаясь лицом к голове сына, поднимая его с соломы, усаживая. «Ты ведь слышишь меня, сынок? Ты моя жизнь. Ты жизнь твоей матери. Ты всегда будешь для меня трехлетним малышом, играющим во дворе, обрезающим волосы, чтобы походить на меня, и ходившим, как и я, и говорившим, как я, и сидевшим на моих коленях, и приносившим мне божьих коровок, дарящих мне радости, заставлявших меня жить. Вот что я вижу, когда смотрю на тебя. Помнишь, как мы вместе рыбачили, Энт, когда ты был малышом? Ты не представлял, какое счастье ты мне даришь. Ты всю твою жизнь заставлял меня гордиться. А теперь идем, малыш. Ты должен встать и пойти со мной. Увидишь, ты не подведешь. Только не ты. И все будет в порядке. Просто вставай, сынок. Давай же встань, Энтони». Энтони не шевелился. Он смотрел на отца, его измученные глаза наполняли непонимание, растерянность, боль, а потом он отвернулся. «Моя мать не сможет увидеть меня таким», — прошептал он. «Твоя мать», — возразил Александр, — «видела меня таким же в Заксенхаузене. Твоя мать заворачивала тело своей сестры в простыню и хоронила ее, выкопав голыми руками яму в снегу и льду. С твоей матерью все будет в порядке, обещаю. А теперь вставай». Александр поцеловал Энта. «Ни о чем не тревожься, просто встань». Энтони так и не сдвинулся с места, и Александр сказал: «Знаешь, кто еще пришел сюда за тобой? Том Рихтер». Теперь Энтони повернул голову. В его глазах на мгновение вспыхнули сожаление и восторг, но также и что-то еще. Александр, не имея времени разбираться во всем, кивнул: «Да, именно так, Том Рихтер. Он впервые в джунглях после 62-го года. Но он здесь, пришел за тобой. И Элкинс здесь, и Чарли Мерсер, и Хасай, и тот же, который готов нести тебя на своей спине». Энтони что-то прошептал. «Сынок, я не слышу». Александр наклонился ниже. Не говоря ничего больше, Энтони выхватил из кобуры Александра Ругер и, даже не двинув плечом или ногами, не выпрямив накренившееся тело, одной рукой взвел курок, прицелился и дважды выстрелил куда-то за спину отца. У двери бамбуковой клетки раздался шум упавшего тела. Александр обернулся. «Там и другие есть», — прохрипел Энтони, возвращая пистолет. «Мне тоже нужно оружие. Я могу стрелять с бедра и сам перезаряжать одной рукой». «Как насчет М-60 с лентой в сотню зарядов?» — беспечно спросил Александр, снова усаживая Энтони. «Блестяще!» — Энтони почти улыбался. «Вернулся Хасай!» Ногой отпихнул с дороги мертвого охранника. За ним появились Элкинс и Мерсер. «О, Боже, Энт!» — воскликнул Элкинс и отвернулся. «Ужас, что эти уроды с тобой сотворили!» Пришел тот же. Пленных американцев вывели наверх, и они уже шли по тропе. Александр попросил Хасая разобраться с ножными кандалами. Хасай тут же нашел ключ на одном из колец стража и освободил Энтони. «Элкинс, повернись ко мне», — сказал Энтони, пытаясь встать. «Какого черта ты здесь делаешь, приятель?» «Мерсер Майер, это ты?» Он всех узнал. Мерсер Майер был писателем, автором детских книг. Энтони был прав. Мерсер действительно немного походил на одного из его героев, малыша Гриттера, такой же коренастый, широкоплечий, упрямый. Мерсер не мог смотреть на Энтони. «Да, это я, капитан», — ответил он, и из его глаз текли слезы. С их помощью Энтони встал, оперся о стену. Его с двух сторон поддерживали Александр и Хасай. Александр видел, что Элкинс и Мерсер были слишком потрясены видом израненного Энтони. Им трудно было делать то, что нужно. «Солдаты, вперед!» — приказал он. «Головы выше! Мы нашли его!» «Точно!» — согласился Энтони. «Взбодритесь, черт побери! И кто-нибудь дайте мне нормальные штаны, чтобы мне не пришлось идти в этой дьявольской пижаме!» У Александра в рюкзаке имелись запасные военные штаны. У тот же нашелся военный жилет, и он тут же принялся стаскивать свои ботинки, а Александр снял с Энтони тюремные штаны военнопленных. Но сначала Хасай как следует перебинтовал обрубок руки Энтони и соорудил поддерживающую повязку. Энтони стоял у стены голый, медленно моргал, оглядываясь. «Тот же приятель», — сказал он, — «спасибо за ботинки, но что ты сам наденешь?» «Папа! О, Боже, папа, что с твоей ногой?» Ноги Энтони подогнулись. «Ты?» «Об этом сейчас не думай», — ответил Александр, надевая на сына жилет. «Все будет в порядке». Он поддерживал сына, пока Мерсер и Элкинс натягивали штаны и ботинки на распухшие, непослушные ноги Энтони. Энтони стонал, он соскальзывал вниз. Хасай держал его, и Александр его держал, и пятеро взрослых мужчин, наконец, подняли его сына, своего командира. «Болит, друг?» — шепотом спросил Элкинс. «Я ничего не чувствую», — глухим голосом ответил Энтони. Он стоял прямо, но не сам. Хасай сказал, что ему хотелось бы иметь укол амфетамина. Но вместо того они дали Энтони немного хлеба, воды, открыли паёк, заставили его съесть немного арахисового масла и крекеров. Он апатично жевал, пил, пошатываясь. «Что? Что? Что тебе нужно, сынок?» — то и дело спрашивал Александр. Единственная рука Энтони легла на плечо отца. «Сигарету, черт побери!» «Боже, да ты как и я! Давай выберемся отсюда, тогда и сможем закурить!» Спокойный голос Хасая твердил, что им нужно спешить, спешить. Но прежде чем они ушли, Энтони приказал Элкинсу и Мерсеру установить взрывчатку в главном туннеле, что вел к спальням стражей, и поставить их в шахматном порядке. Когда они нарвутся на ту или другую мину, всю эту подземную систему разнесет, словно сама земля раскрыла свою зубастую пасть. Они установили мины, натянули растяжки во всех направлениях. Энтони велел, чтобы перед минами поставили еще и дымные гранаты, чтобы они задохнулись. И когда, наконец, остался доволен, согласился уйти, вот только идти не мог. «И что, все это время вообще не вставал?» — спросил Александр. «Ох, я вставал!» — с неприкрытой ненавистью ответил Энтони. «Они раз в день связывали меня, резко поднимали, когда она приходила и ухаживала за мной, старалась вернуть мне силы». Черная язвительность прозвучала в его голосе. «Вы ее видели?» Александр приглянулся с Хасаем. Он не хотел лгать сыну, но также и знал, что сейчас не время для этого разговора. «О да, мы ее видели, Энт». Энтони потерял счет времени. Он спросил, какое сегодня число, а потом еще сильнее растерялся, когда ему это сказали, и все пытался сообразить, сколько же месяцев он был в плену. «Мой контракт кончался в августе», — бормотал он, — «и на этом все. Я собирался вернуться в Америку с ней». Но его тревожило и еще что-то. «Не может быть сейчас начало декабря». Он помолчал, ища слова. «Ее... ребенок должен был родиться в начале декабря». «Довольно, Энт», — сказал Александр, подталкивая его вперед. «Нет времени на пустую болтовню. Идем». «Ну какой сейчас месяц? Серьезно? Давай просто доберемся до вертушки, а потом мы поговорим». Тот же подтащил Энтони к лестнице, но как им было поднять его наверх при одной-то руке? Он готов был сам как-нибудь лезть наверх. Тот же поднимался за ним, поддерживал его, но Энтони нужно было самому хвататься за ступеньки, а он не мог. Его хватка слабела, он пошатнулся назад, и лишь тот же его удержал. Александр поднимался перед сыном. Помогая ему подниматься, он в какой-то момент обернулся, обхватил ладонями его голову и сказал, глядя ему в глаза: «Энтони, твоя мать в 14 лет выбралась из чертовой медвежьей ямы без лестницы, со сломанной рукой, и никакой тот же не помогал ей сзади. Так что соберись и подтягивайся на одной руке, ясно?» «Ясно». Александр поцеловал Энтони в лоб и двинулся дальше. Перед началом подъема Энтони велел Хасаю установить еще две мины в соломе под лестницей и рядом с ними положить дымовую гранату. «Чтобы они тут еще и задохнулись», — пояснил Энтони, «когда их разнесет в клочья». Прошло 55 минут с того момента, как Мунлай вышла из своей хижины. Александр был напряжен, минуты словно падали с грохотом, как тяжелые кристаллы на мраморную плитку. Наконец они выбрались наверх. Энтони держался лишь настолько, чтобы тот же мог толкать его вперед, ступенька за ступенькой, а потом Элкинс выдернул его наверх. А там лежала Мунлай под курткой тот же. Пятеро мужчин быстро загородили ее собой, поспешно толкая Энтони к выходу, но вонь, разлагавшаяся на жаре крови в душной хижине, была подавляющей, и нельзя было ошибиться, увидев маленькое тело под курткой. Энтони посмотрел на своих людей, старавшихся скрыть труп, и сказал: «Я, возможно, не смог бы сказать отцу, что делать, но вы — это другое. Отойдите с дороги, это не просьба». Они неохотно расступились. Приподняв куртку, Энтони встал над телом. У него дрожали ноги. Он повернулся к отцу. Его избитое лицо превратилось в непроницаемую маску. Лишь губы подрагивали. Он смотрел на Александра, на его красную от крови ногу, и, наконец, собрался с силами, сглотнул и произнес так спокойно, как только мог. Она была чертовой шлюхой. И сказала правду. Все, во что я верил. Все, что я ей говорил, выворачивал наизнанку. Незачем больше о ней думать. О беременности он даже не упомянул. И остальным тут сказать было нечего. Энтони повернулся к Хасаю. «Ладно, солдат», — холодно произнес он. «Нечего тут стоять и молча таращиться на меня. Лучше скажи, идти не опасно?» Хасай выглянул наружу. «Все тихо, капитан», — ответил он. Энтони попросил у Александра кольт. Александр дал ему пистолет. «Хасай, пусть первым идет тот же. Тот же ты должен сделать только одно — добраться до вершины холма и посадить Энтони в вертушку, ясно?» «Да, сэр». «Тот же, ты просто гигант среди всех». «Капитан Баррингтон, я действительно гигант», — согласился тот же. Александр вызвал Рихтера, сообщил, что Энтони с ними, что они начали движение, он может вызвать вертушку. «Один». «Два. Три». Они считали время до вызова. Хасай осторожно вышел наружу с Энтони, Тоджо и Александром. Александр сразу увидел двух женщин примерно в 30 метрах от них. Те шли к хижине. И женщины увидели их. Тут же закричали и бросились бежать к спящим караульным. Они, должно быть, пришли проверить, почему Мунлай не возвращается так долго. Ведь за три дня наблюдений никто, кроме Мунлай и охраны, вообще не заходил в эту часть деревни в дневные часы. Хасай поднял свое оружие, но прежде чем выстрелить, Энтони за его спиной без колебаний выстрелил из кольта. Шум затих. Женщины упали и замолкли. Но они кричали громко, а два выстрела прозвучали еще громче. Миновало несколько мгновений тишины, а потом... Над лагерем пронзительно взвыла сирена, такая же, какая включалась перед бомбежкой в осажденном Ленинграде. «Возможно, они использовали старые советские устройства», — подумал Александр. «Во всяком случае, звуки были такими же зловещими». Надо отдать должное тот же. За те 5 секунд, что прошли между их выходом из хижины и взрывом сирены, он уже поднялся на 10 метров по холму, неся на спине высоченного Энтони. И он был прав. Спеша. У них не было ни одной лишней секунды. «Не забывай про растяжки!» — крикнул ему вслед Александр. Он сам, Элкинс, Мерсер и Хасай бежали за ним по проложенной ими узкой тропе, и их головы почти не поднимались над слоновьей травой. Хасай теперь был замыкающим, и Александр подумал, что эта роль не слишком ему подходит. Они бежали так быстро, как могли, но им нужно было подняться на 600 футов сквозь почти сплошную траву и камни по неровной почве, и тот же мог двигаться не слишком быстро, неся тяжелого раненого человека. Остальным же приходилось приспосабливаться к его ходу. «Скорее, тот же, скорее!» — подгонял его Александр, сам истекая кровью. Но он знал железное правило войны. «Стоит остановиться, и тебя подстрелят». А когда ты бежишь вверх по склону, а враг позади, ты получишь пулю в спину. Он услышал внизу треск выстрелов и закричал. «Прямиком к вертушке, тот же! Это приказ! Не останавливайся ни за что!» «Да, сэр!» — тот же задыхался. Когда они были уже на полпути наверх, Хасай оглянулся. Александр услышал, как тот произнес с необычным для него чувством. «О, черт!» Это были его последние слова. Пуля ударила его в спину, он упал. Мерсер схватил его, перекинул через плечо и хорошо сделал, потому что еще одна пуля догнала Хасая. Александр развернулся и с чувством выдохнул. «О, черт!» Потому что за слоновьей травой он увидел не меньше сотни солдат Вьетконга в одном белье с калашниковыми в руках. Они выплескивались из хижин, из окопов, бежали, неслись к холму, не обращая внимания на режущее лезвие травы. Волна людей ломилась сквозь траву, хотя та сильно резала их. Они бежали без касок и обуви, скинув винтовки и стреляя. Александр приказал всем бежать вперед, а сам остался прикрывать их. Он считал 1, 2, 3. И вот оно. Один босоногий солдат армии Северного Вьетнама наконец налетел на растяжку. Раздался громкий взрыв, крики. Кто-то другой тоже наскочил на проволоку. И еще один. Новые взрывы, новые крики. Это слегка задержало мерзавцев. Александр догнал Мерсера, который спешил наверх с Хасаем на спине. Александр из своей М-16 выпустил в гущу преследователей 3 разрывных снаряда, и это почти остановило их. Он забрал у Мерсера Хасая, взвалил его себе на спину и снова побежал. Взрывы задержали вьетконговцев, но они не остановились. И мины тоже. Александр то и дело оглядывался. Подбадривая друг друга криками, враги пробежали еще 10 метров вверх по склону. Александр услышал взрывы 2-го ряда мин. Лишь немногие проскочили дальше. Они бежали параллельно опасной тропе Александра, прямо на скрытые бамбуковые копья Гарри. Раздались крики, враги остановились. Гарри гордился бы этим. Александр открыл огонь с бедра, стреляя сквозь траву в рост человека, держа на спине Хасая. Он сам миновал уже 3/4 пути наверх. Тот же почти добрался до вершины. Мерсер, теперь в хвосте, бежал, останавливался, стрелял, снова бежал. Элкинс немного выше опустошал обойму за обоймой, перезаряжал, бежал дальше. Тот же выбрался на вершину, слава богу, но вместо того, чтобы скрыться в зарослях, как ему было приказано, он опустил Энтони на землю. Александр, будучи в 50 футах под ними, закричал: «Уходи! Какого черта я тебе говорил? Уходи!» Но тот же не ушел. Вместо того он сорвал со спины винтовку и открыл непрерывный огонь. Александр повернулся, чтобы посмотреть туда, и увидел, почему тот же решил не повиноваться прямому приказу. Легкая паника охватила его. Там были саперы. Они бежали, падали, ползли сквозь траву на животе, и их было много. Они налетали на растяжки, их разрывало в клочья, но остальные ползли мимо раненых и стонущих, продолжая лезть вверх. Их становилось все больше и больше. Десятки, даже сотни ползли по земле, как маленькие извивающиеся гадюки, скользили, бежали наверх. Уронив Хасая, Александр развернулся, встав в ряд с Элкинсом, Мерсером и тот же, и они начали поливать огнем темные фигуры внизу. Рихтер и 6 горцев оставались чуть по другую сторону вершины, на отличной позиции. Они заметно прореживали ряды врага реактивными гранатами и огнем ручного пулемета. Это было не столько оружие, сколько огнедышащий дракон. Но, несмотря на все это, некоторые северяне были уже в четверти пути наверх. Александр видел черные каски, мелькавшие в желтой траве. Он приказал своим людям найти укрытие, сам нашел большой камень и густые заросли, чтобы спрятаться, и стал расстреливать саперов по одному, не тратя напрасно заряды. Они были такими темными и двигались сквозь светлую траву медленно, думая, что хорошо скрыты, думая, что Александр не сможет их увидеть, а потом пытались бежать, полагая, что он не попадет в движущуюся цель. В обоих случаях они ошибались. 40 секунд на то, чтобы прицелиться и выпустить 20 зарядов, 3 на перезарядку и все сначала. Он делал это 5 минут. Сумел ли он остановить сотню? Тоджо, Мерсер и Элкинс действовали так же энергично, стараясь остановить саперов. Мерсер тоже отстреливал их по одному. Элкинс бил очередями, а Тоджо пускал ракеты вниз по деревенским хижинам. Не получилось никакого тихого бегства и эвакуации. Кумка угорела в безумном сражении за порядок во Вселенной. Отбили ли они каждый по сотне? Рихтер и горцы рассредоточились. В окопе Рихтера двое горцев громили наступавших саперов реактивными гранатами. Другие трое поливали их пулями из М-16. Один стрелял из М-60, он мог в любую секунду выпустить 200 бронебойных пуль. Могли ли они уничтожить пару сотен северных вьетнамцев, лезших на рожон? Александр надеялся на это, потому что заряды для М-60 кончились, беглый огонь затих. Но через мгновение возобновились избирательные выстрелы М-16. Саперы стреляли неизбирательно. У них были автоматы АК-47, и они буквально косили слоновью траву, продолжая ползти вверх. «Где Энд?» — закричал Александр, даже не оглядываясь назад. «Тоджо! Кто-нибудь доставит его к месту?» Никто его не услышал. Рихтер вызвал Александра по рации. «Вертушка ждет. Оставляйте позиции, отступайте. Скорее к вертолету!» Рация заглохла. Вот тут-то и была проблема. Александр не мог сейчас бежать к вертолету. Он и его люди не могли проскочить даже 5 футов сквозь заросли, не говоря уже о целом километре, потому что, как только они ослабляли огонь, саперы ускоряли шаг и сами начинали бить энергичнее в спину отступающим. Эти чертовы северные вьетнамцы не отступали, они лезли, как муравьи, и не обращали внимания на ракеты, мины, их становилось все больше и больше. Они, как в ночном кошмаре, лезли из-под земли, и Александр никогда не видел ничего подобного. Они были как чертова стоглавая гидра, думал он, заряжая разрывной снаряд и нажимая на спуск. Ты их убиваешь, а они просто отращивают новые головы. Люди Александра не могли уйти, но нельзя было уже и оставаться на месте, потому что их позиции наверху холма через 5 минут должны были стать ненадежными. Патроны и ракеты у Александра могли кончиться до того, как уйдут вьетнамцы. Это уже становилось очевидным. И прежде чем на них обрушиться, 3 батальона босоногих людей в белье с калашниковыми, парням Александра предстояло преодолеть 1 километр по зарослям до вертолета, поскольку, что бы ни случилось еще, надо было успеть во что бы то ни стало посадить Энтони в птичку. Александр швырнул дымную гранату в самое густое черное пятно внизу, создавая там хаос, и бросился из своего укрытия в заросли, где нашел Энтони, у ног которого лежал Хасай. «Как он?» — выдохнул Александр. «Так себе», — сказал Энтони. Александр включил рацию, чтобы вызвать кого-нибудь из группы Рихтера, но Энтони остановил его. «Па, подними его мне на спину», — сказал он, медленно вставая и кладя кольт в карман штанов. «Я ни на что другое не гожусь. Позволь помочь. Горцы нужны тебе для другого. Закинь его мне на спину и подтолкни меня в нужную сторону. Как далеко еще?» 1 километр, ну ты уж поспеши, черт побери», — сказал Александр, поднимая Хасая, и Энтони пошел, как пьяный, одной рукой придерживая повисшую голову горца. Ситуация вокруг становилась все более отчаянной. Саперы рассыпались вдоль горы, и Александр видел, что они пытаются окружить его группу. А рано или поздно, и скорее рано, его спецотряд окажется без оружия и все еще в 1 километре от места посадки вертолета. Кто-то сказал или закричал, возможно, «Нам конец, отступаем, отступаем». Рихтер вызвал Александра по рации. «Черт бы все подрал!» — крикнул он. «Я вызвал вертушку, спасательную команду и Брайлайт. Сообщил, мы не можем справиться самостоятельно. Критическая ситуация, нужен напалм. Там у них три вида экстренной помощи. Командная, тактическая, напалм. На случай, если ты столкнулся с численно превосходящим противником и можешь быть уничтожен». «И долго ждать напалма?» 30 минут», — ответил Рихтер. «Рихтер!» — закричал Александр. «У нас нет даже 3 чертовых минут». Один из саперов догадался притащить гранатомет РПГ-7. Александр увидел его. И тот же его увидел и закричал. «Сейчас бахнет, черт побери!» Он прижал к земле того, кто был рядом с ним, но ракетный снаряд уже промчался в воздухе и упал в 20 футах под каменным укрытием Рихтера и взорвался, выбросив серый клуб тошнотворного дыма. Рация умолкла. Те 5 секунд, что Александр бежал к Рихтеру, до него не донеслось ни звука. Рихтер распростерся на земле. Трое из горцев тоже. Тот же закричал. «Что там? Что там?» «Черт знает, что тот же», — ответил Александр. У Рихтера была оторвана одна нога, разворочен бок, в шее была дыра размером с грейпфрут. Мгновение-другое Александр просто не мог говорить. Он приподнял Рихтера и перекрестил ему лоб. И неслышно прошептал то, что шептал над десятками людей. «Господь наш Иисус Христос, всемилостивый Владыка Небесный, прошу тебя принять этого человека в свои объятия, чтобы он мог пройти через это, как ты нам обещаешь в своем безграничном милосердии». Им нужно было уходить и уходить немедленно. «Тот же», — сказал Александр плачущему здоровяку, «мы должны добраться до места или нам конец. Они собираются нас окружить и отрезать путь к отступлению. Я беру Мерсера и Элкинса. Скажи своим горцам, пусть заберут павших, и прикажи тем, кто еще может, стрелять, прикрывая нас. А теперь бери командира и идем». Рука Александра лежала на голове Рихтера. «С тобой все будет хорошо, Том», — сказал он. «Ты просто держись, друг». Он прижался губами к окровавленному лбу Рихтера и прошептал. «Крепко держись, мой старый друг». Поскольку в доме Отца Небесного было много места, он и Рихтеру приготовил уголок. Потом Александр вскочил и побежал, а тот же со слезами поднял с земли Тома Рихтера. А потом горцы собрали своих. Мерсера ранило в ногу, он хромал, Элкинс прикрывал его, а Александр прикрывал тот же, и они неслись через заросли. Тот же с Рихтером на спине первым и быстро мчался по тропе, но для Александра не то что километр, а даже 300 футов казались болезненно длинными. Лишь несколько саперов гнались за ними, потому что еще 3 растяжки были установлены на самом верху холма. И те, что смогли проскочить, рассредоточились, стараясь окружить американских солдат, а новые все подходили снизу, но медленнее. Однако недостаточно медленно. Враг прятался в зелени, и горцы Александра продолжали их выбивать и сами падали. Александру приходилось возвращаться, чтобы помочь им подняться, двинуться вперед. Мало-помалу Александр все больше оставался позади с одним из солдат. Того ранило в руку и обе ноги, но он как-то умудрялся идти и стрелять. Когда он уже не мог ни того, ни другого, Александр затащил его в заросли бамбука, но продолжать так было невозможно, нужно было защищать других. Он велел горцу ползти к поляне, пока может. А сам Александр остался на прикрытии, давая возможность раненым добраться до вертушки. Но где же этот чертов вертолет? Мерсера еще раз ранило. Он снова поднялся медленно, но стрелять не прекращал. Он был хорош, этот Мерсер Майер. Упрямый, стойкий, неуступчивый, добрый. Энтони был прав. Даже раненый Мерсер замечал врага между стволами бамбука, видел их и убивал. Элкинс тоже, но потом его зацепило в плечо, и он больше не мог держать винтовку 2 руками, а потому стал промахиваться. Александр крикнул ему, чтобы он просто пускал ракеты в шевелящиеся кусты и забыл о снайперском огне, и Элкинс его послушался. Александр бежал, когда мог, прятался в бамбуке, когда не мог, и почти все время двигался задом наперед, стреляя во всех направлениях, стараясь прорядить фланги маскировавшихся саперов. Он тащил за собой проволоку, как хвост, и быстро устанавливал одну из оставшихся мин. Когда вьетконговцы подбирались к нему достаточно близко, чтобы он мог их заметить сквозь листву, он бросал в кусты осколочную бомбу. Он швырнул их уже три, две из них осколочные. Он заливал заросли огнем винтовки, но саперы все равно двигались вперед. Маленькие группы прятались, бежали, стреляли и приближались. Александру показалось, что он услышал шум мотора и винтов. Может, ему просто очень хотелось этого? Он посмотрел вверх. Нет, это действительно был чинук. Его винты крутились всего в 50 ярдах от густых зарослей. Александр закричал тот же, которого едва видел. «Тот же, кто на вертушке?» Голос тот же прозвучал совсем рядом, когда тот хватал тяжело раненого высокого горца. «Почти все уже там, сэр. Я его дотащу туда. Сам он не может. А вы бегите, майор. Бегите впереди меня». «Нет». Элкинс еще не добрался до вертолета, и Мерсер тоже. «Иди тот же», — сказал Александр. «Погрузи его и вернись за этими двумя. Иди, кому говорят». Тот же побежал. 40 ярдов. Элкинс и Мерсер поддерживали друг друга, истекая кровью, прячась за стволами, шатаясь, но продолжая стрелять. Они сумели пройти около 5 ярдов, когда тот же, наконец, вернулся от вертушки. «Тот же!» — закричал Александр. — «Мой сын в вертушке?» Рядом с ним прозвучал голос. — «Нет, па». Это был Энтони. Он точно не там. Он держал у бедра винтовку М-16. Держал одной рукой. — «Энтони!» — заорал Александр, бешено глянув на тот же, а потом на сына. — «Вы что, с ума посходили? Бегом на птичку!» — «Только вместе с тобой», — ответил Энтони. — «Так что пошли. И не впутывай сюда тот же, он мне не приказывает. Это я приказываю ему». Но Александр не мог отступать, пока четверо его людей, включая Энтони, оставались в 20 ярдах от спасения. Оставшиеся вьетконговцы быстро меняли позиции, стараясь подобраться ближе к поляне. Чинук, на котором были и команда, и оружие, не мог открыть артиллерийский огонь по зарослям, в которых американские солдаты находились в такой близости к врагу, который в один миг мог вырваться в посадочную зону, и тогда эвакуация стала бы намного труднее, а то и вовсе невозможной. А если бы вьетконговцы подобрались так близко, что смогли бы пустить заряд по чинуку, то никто бы не выбрался. Александр придвинулся ближе к Тоджо, Элкинсу и Мерсеру, и прежде всего к Энтони, чтобы дать им шанс добежать до вертолета. Он сошел с тропы, прячась за деревьями, и стрелял, не делая ни шага в сторону чинука. Мерсер и Элкинс добрались, наконец, до края поляны, медленно, хромая, шли к вертушке, стараясь скрываться в траве и не выходить на открытое место. Тот же, раненый в шею, тоже двигался вперед, но все трое еще оставались под огнем. Мерсера Мейера догнала еще одна пуля. Он упал и на этот раз не поднялся. Тот же вернулся, чтобы забрать его. Энтони, прячась за стволами, стоял плечом к плечу с отцом, стреляя из винтовки от бедра. Когда у него кончились патроны, он бросил на землю пустую обойму, сунул винтовку под перевязь стволом вниз, едва удерживая ее, протянул правую руку к отцу. «Обойму, па!» Тот передал ему новую 20-зарядную обойму. Энтони установил ее, опять прижал винтовку к бедру и возобновил огонь. Конец обоим Александр тщательно и сознательно заложил трассирующие пули, чтобы они давали знать, когда обойма подходит к концу. «Обойму! Обойму, па! Обойму!» «Энтони!» — кричал Александр. «Прошу, беги к чертовой вертушке! Обойму!» Он даже не отвечал отцу. Они добрались. Энтони закрывал Александру обзор. Энтони оглянулся. «Элкинс там!» «Тот же с Майером почти», — сообщил он. Они были в 10 ярдах от поляны, а в зарослях все так же прятались десятки вьетконговцев. Огонь не утихал. «Чтобы им сдохнуть, уродом», — пробормотал Энтони. «Обойму, па». Они плечом к плечу стояли в бамбуке. «Это похоже на Святой Крест?» — спросил вдруг Энтони. «Нет», — ответил Александр. «У Святого Креста не было бамбука, его сына рядом. Хасай не справился». Энтони негромко застонал. «Обойму, па!» «Сколько их там оставалось? Черт, а сколько их там было!» Александр пустил в кусты гранату. Он больше не видел, в кого стреляет, он почти ничего не слышал. Всю жизнь в подобных схватках у него обострялись инстинкты. Он становился подобен волку, переполняясь адреналином. Он все видел и чуял с необычайной остротой. Но он должен был признать, что оглушающий шум нескольких тысяч выстрелов, непрерывного огня и гром вращающихся лопастей винта вертолета ослабляли его. Прячась в кустах, какой-то сапер вытащил прямо на край поляны ракетную установку РПГ-7. Снаряд разорвался в 15 ярдах от вертушки. Вертолет на мгновение подскочил в воздух, потом снова опустился в загоревшуюся траву. Чинук открыл ответный огонь, но саперы ушли глубже в бамбук. Их невозможно было увидеть, невозможно достать. Они рассредоточились по двум-трем, возможно, даже четырем направлениям. Стрелок в чинуке подумал, что может попасть по своим, и был вынужден остановиться. Энтони сказал: «Па, давай ракету на один час на эту сволочную РПГ». Александр зарядил 40-миллиметровую ракету, выстрелил на один час. Энтони помолчал. «Попробуй еще. На час. Не на 2:15». Александр зарядил еще одну, выстрелил. Это была последняя. «А больше не нужно. Отлично. Обойму, па». Снова выброшена пустая обойма, заряжена новая, снова огонь. Стал ли ответный огонь слабее, или Александр просто оглох? Нет, он не оглох. Он отчетливо слышал сына. Черт. Обойму, па. Но очень скоро у них должны были закончиться заряды. Рихтер был прав. 10 000 патронов было недостаточно. Права была Мунлай. Они готовы были потерять всех людей до последнего, а Александр не желал терять даже одного. Он должен был удержать их настолько, чтобы Энтони добрался до вертушки. Схватив сына и толкая его от зарослей, Александр начал медленно, задом наперед, выбираться на поляну. И при этом он продолжал стрелять в листву. «Получайте, ублюдки! И еще! И еще!» «Энтони!» — в отчаянии кричал он сквозь грохот винтов и выстрелов. «Прошу, можешь ты просто сесть в эту чертову вертушку? Я тебя прикрою! Беги, я за тобой!» «Да, но кто прикроет тебя?» «Стрелок! Тот же из вертушки! Беги, Энт! Беги!» Он толкал сына, закрывая его своим телом, продолжая стрелять. Наконец Энтони неохотно сдвинулся с места. Как долго тянулась безумная минута Александра! Сколько он стрелял с максимальной скоростью! Сколько обоим израсходовал, сколько гранат! И сколько у него оставалось! «Беги, Энтони, беги! Беги, сынок!» Внезапно Александр замер. Вот только что он стоял, стреляя, а в следующую секунду лежал на земле. Он подумал, что, возможно, на мгновение потерял сознание или просто устал, почему-то лег и не помнил этого. Он не знал, что случилось. «Какого черта?» — пробормотал он и попытался встать, но даже сел с трудом. Почувствовал, как что-то булькает в его горле. Нахмурившись, он посмотрел вниз и понял. Кровь текла из его рта на военный жилет, и тут же он стал задыхаться. Он открыл рот, но дышать не мог. Его рот и нос заполняла кровь. Он пытался откашляться, восстановить дыхание. Он протянул руку назад, ощупал спину. Обрывки его военной формы вперемешку с кровью и осколками кости остались на его ладони. Эта долбанная пуля прошила его насквозь. Александр был ошеломлен. Его взгляд затуманился. Он не понимал, где его сын, все ли с ним в порядке, добрался ли он до вертушки, и где он сам, и где саперы. Он ничего не понимал. Он не мог найти свою аптечку, не мог дышать, и явно чертовски сильно истекал кровью. И он запаниковал. Это был момент, когда его захлестнули страх и тревога, с которыми он не мог совладать, и откуда-то до него донесся мягкий, спокойный голос, знакомый голос, безликий. И как только он его услышал, он сам сказал спокойно и очень громко: «Нет, Татьяна, невозможно. Отойди от меня». И начал лихорадочно, не видя, нашаривать рюкзак, а ее неумолимый голос шептал: «Александр, возьми себя в руки, не спеши, открой глаза. Просто успокойся и открой глаза, и ты увидишь». Он пополз назад на четвереньках, надеясь найти дерево, чтобы прислониться к нему и открыть рюкзак. Но тут его рука скользнула в мешок, вытащила полевой перевязочный набор, и он умудрился одной рукой как-то прижать повязку к груди и потянуть шнур, который затягивал ее автоматически. Такие наборы предназначались для использования ранеными одной рукой. Давящая повязка лучше, чем ничего. Он прижался спиной к стволу, хватая ртом воздух. И тут он снова увидел отчаянное лицо Энтони. «Меня ранило», — хотела сказать Александру, «но все в порядке, сынок. Прошу, просто сядь в этот чертов вертолет». Он теперь знал, что это и было самым важным — добраться до вертушки. Все остальное можно поправить. Энтони одной рукой старался наложить пластиковый пояс на спину и на грудь Александра, наматывая на него бинты, что-то крича, поддерживая отца. Александр подумал, что Энтони говорит: «Закрой глаза, папа, летит дымная бомба». Энтони закрыл рот и нос Александра влажным бинтом. В это время раздался шипящий взрыв, и Александр действительно уже не мог дышать и не видел Энтони сквозь густой, удушающий, слезоточивый газ. Энтони поднял его. Как он смог с одной-то рукой? Поднял и побежал сквозь дым. Ох, он бежал! Он нес 200 фунтов и бежал. Был ли это гул вращающихся лопастей? И ветер? И вдруг громкие звуки выстрелов? Теперь в зарослях не оставалось никого, кроме саперов. Александр был последним. И вертолет открыл чертовски сильный огонь из М-60. А потом, наконец-то, его мальчик оказался в вертушке. Александр увидел серую внутренность вертолета, увидел Энтони над собой, и вроде его голова лежала на коленях сына, и хотя Александр совсем не мог дышать, он теперь почти вздохнул. Его сын был в птичке. И птичка поднималась, грохоча в воздухе вращающимися крыльями. Сначала она слегка наклонилась к земле, потом ее нос поднялся к яркому солнцу, и они улетели. Александру хотелось, чтобы он не лежал плашмя, но сидеть он явно все равно не мог, или Энтони ему не позволял. Энтони знал, как его отцу не нравится вот так лежать. И еще над Александром склонялись серьезные лица. Тот же, Элкинс, кто-то незнакомый, какой-то медик. Его перевернули, что-то к нему прижимали, что-то с ним делали. Потом он снова лежал на спине, с него сняли рубашку. Он ощущал вокруг суету. Но Энт был прямо над ним. С огромным облегчением Александр смотрел на израненное лицо сына, но когда он снова повернул голову и широко открыл глаза, он не увидел Энтони. Он увидел Татьяну. Они смотрели друг на друга. И каждый океан, каждая река, каждая минута, которую они миновали вместе, были в их взглядах. Александр молчал, и Татьяна молчала. Она опустилась на колени рядом с ним, прижала ладони к его груди, к его сердцу, к его легким, которые могли вдохнуть воздух, но не могли выдохнуть, и к его открытой ране. Ее глаза смотрели на него, и в них были все бесчисленные моменты, что они прожили с 22 июня 41 года, дня, когда для Советского Союза началась война. Ее глаза были полны всеми ее чувствами к нему. Ее глаза были правдивы. Александр так отчаянно не хотел ее видеть, что отвернулся, и тогда услышал ее голос. «Шура», — сказала Татьяна, — «у тебя есть младшие сыновья, у тебя маленькая дочь, и я еще достаточно молода. У меня впереди долгая жизнь. Я не могу прожить половину жизни на этой земле без своей души. Прошу, не оставляй меня, Шура». Он слышал и разное другое, другие голоса. Кто-то поднимал его руки, в предплечье вонзалось что-то острое, что-то вливалось в его тело, что-то острое, тонкое, длинное вонзилось в его бок, его словно пронзило от ребер до самого сердца ледяной иглой. Он уже ничего не видел, даже Татьяну. Он не мог ни закрыть глаза, ни открыть их. Веки не шевелились.